Глава третья. «Я вышла в пространство!» — радостный крик в моей голове от Эльки. Я только покачал головой. В соседнем кресле пилота расположился фантом Жорика. Эти двое устроили совместные полеты, причем привлекая сюда теперь уже штатных, начальника управления системой РЭП и поводыря москитного флота корабля и дроидов прорыва абордажа. Есть у меня теперь и такие должности в штате. Причем начальник РЭП еще и за управление вооружением всего корабля отвечает. Два новых члена экипажа. А меня, капитана, вывели на всеобщее руководство. Ни тебе полетать в свое удовольствие, ни почувствовать единение с прекрасным экземпляром человеческой технической мысли, воплощенной в этом красавце. Да-да, капитана и хозяина корабля они просто прогнали от кресел управления кораблем. Благо, что эти ненормальные в виртуале сейчас гоняют. Да и громко сказано. При необходимости я могу экстренно и со своего капитанского мостика взять управление кораблем за доли секунды. К тому же эскин корабля подчиняется только моим командам. Перестраховочка, однако. Дальше в списке влияния на эскин корабля идут уже Эля, как первый пилот, и мой теперь уже официальный родственник. Потом Жорик, как исполняющий обязанности старпома эсминца. Ну и далее по списку, который на нем и обрывается. Остальные члены экипажа пока таким доверием с моей стороны не обладают. Вот и гоняют сами деятели, выясняя возможности корабля и подстраивая управление эсминцем под себя, причем выставляя в настройках для тренировки только боевую ситуацию. Благо базы знаний эти двое, в отличие от меня, уже полностью усвоили в шестом ранге. Я же, увы, только четвертый добиваю. И стараться в этом направлении мне еще минимум месяцев пять. А базу в пятом ранге и вовсе через год усвою, если только ее и качать. Уж больно объем велик. А ведь есть еще и сопутствующие. Тактика там, штурманское направление, боевое применение и так далее и тому подобное. Да, не спорю, они все переплетаются с другими базами. Для тех же баз по средним кораблям. Но мне-то от этого не легче. А ведь малая на мне уже и коктейли для разгона медикаментозного подбирает. Медицина-то у нее давно уже на максимуме. И про практику не стоит забывать. Надо все закрепить практическими занятиями. А времени на это у меня просто нет. Так что против этих двоих я выгляжу как пилот корабля Неважнецки. Очень Неважнецки. Хотя на уровне остальных простых смертных у меня очень неплохой уровень. К тому же три базы я уже даже защитить успел перед комиссией еще там, на станции. А практика... Ну вот эти двое и гоняют сейчас в виртуале, выставляя себя в качестве противников моей «ласточки», как называл свои корабли «Кур», то арахнидов, то атаратанцев, а сейчас и вовсе отрабатывают тактику одиночного ведения боя против крейсера пиратов и их москитного флота. Что сказать, корабль выше всяких похвал, а его возможности по маневрированию и резкой смене векторов тяги и изменения направления полета и вовсе выходят за рамки реальности. Прежний хозяин корабля понимал толк в гонках, как, впрочем, и в управлении боевым фрегатом. Правда, в отличие от него, эсминец все-таки намного массивнее и больше по размерам, но вот в управлении оказался более маневренным, более скоростным, а уж про энерговооруженность я и вовсе молчу. Много всего из дорогущего оборудования было напичкано в корабль, а тут еще и мы постарались». Уж третий час, как основной носитель, где в грузовом трюме нас и примостили, все потому, что только туда по размерам мой кораблик смог влезть, ушел в прыжок к конечной точке моего путешествия. Наконец-то капитан посчитал, что основные дела в системе и на станции завершены. В столичную систему заглядывать не стали, нам и так все к месту базирования доставили. Все наши заказы, в том числе и мои хотелки для моего нового корабля, и не только для него. И вот теперь идет учеба, и новые члены экипажа, и моя, так сказать, сестренка с Жориком шлифуют свои навыки, кто пилотов, а кто и управление вооружением всего корабля. Есть вложенная система обучения в управление кораблем. Ушел в прыжок и сам, если есть желание, учись управлять кораблем, проектируя любые боевые или производственные ситуации, не сходя со своего рабочего места в режиме слияния. А навороченное кресло пилота сделает все возможное, чтобы ты смог прочувствовать последствия своих решений, вплоть до твоей виртуальной гибели. И отлеживаться потом и приходить в себя придется уже в медкапсуле, чтобы неповадно было. Надо уметь отвечать за свои поступки и свой непрофессионализм. Наш носитель ушел в прыжок. Декада. Целая декада полета, а потом выход в приграничной системе и поворот для нового прыжка, но там уже близко. Всего пару суток в подпространстве провести придется. Есть время для учебы, как высказался капитан в той нашей памятной встрече после моего выхода из медкапсулы. Но все по порядку. «Я начал заикаться», — с горькой усмешкой произнес капитан. Я сижу в кресле напротив него и с удивлением смотрю на этого железного человека. Он заикался? Я ведь просто с порога спросил, чего это он в своем офисе под замком сидит. Ведь и охрана есть. Вот и поведал он мне грустную и небывалую историю, начиная повествование со своего не столь уж и радужного детства. В детстве меня друзья сильно испугали. Так, нечаянно. А рос я очень впечатлительным мальчуганом. Все додумывал сам и накручивал себя. С ума сойти. До 10 лет темноты в комнатах боялся. И зная мои странности, сверстники и подшутили надо мной. Грустным голосом поведал он мне свою историю. Я тогда и не придал этому большого значения. Кто я? Сирота полная. Кому нужен-то был? А тут еще и такая неприятность необычная. Думали воспитатели, что само пройдет, но не прошло. Стоило мне только разволноваться, все. Не мог и двух слов связать. Не жизнь у меня была в нашем раю. У нас отличное учебное заведение было, но я один-единственный в итоге в десант ушел. Один покинул планету из всего нашего выпуска. Из всех я один пустился в путешествие. Всем и дома работа нашлась. Много работы, и оплата за нее была отличная. А я не мог остаться. Все надо мной смеялись, все. Особенно девчонки изгалялись. Я-то, наверное, потому до сих пор и не женатый. Хотя вроде глава клана. Но попав в космический десант, очень скоро к заиканию я добавил еще одно неприятное умение. Хотя, надо признать, от заикания в скорости избавился. Рептилоиды Зорвы. Слышал о них? Я качаю головой. Нет. Но об этих тварях и правда информации мало. А все потому, что на их планетах мы все умылись кровью. Столицу их штурмовали лет так 60 назад. Я стар, малой. Это я уже после омоложения. Первого. Но теперь уж точно и второе замучу. А бразды правления в клане передам вон, шилу на время. А со стариком заляжем на восстановление, пока не поздно и пока деньги есть. А так, я стар. Нет, конечно, не как старейшина. Но тоже пожить успел. Шил среди нашей троицы совсем карапуз. Теперь и ты прибился. А потому теперь ты младший, смеется капитан. Ладно, не обижайся, спаситель и друг клана. А десант скинули под сотню тысяч. А вот в итоге живыми поднять смогли только 16 человек. 14 из которых в скором времени с катушек слетели. Просто на бикрень слетели, мозги не выдержали. И ни нейросети, ни навороченные капсулы от ушастых не помогли. Эти твари, я об Эленте. Если что, уж очень хотели этим ящерицам хвосты поприжать. У них там свои разборки были. Но в итоге мы впряглись на стороне ушастых. В общем, я единственный на данный момент, кто еще жив из выживших там. Позор, кстати, именно на компенсацию через 50 лет, вернее, на ее остатки, я и купил тот корабль, где тебе довелось на нас поработать техником. А заплатили нам достойно. Очень достойно. Но почти сотня тысяч ребят. Помолчали. Короче, император поспешил забыть о рептилиях. Они сами по себе теперь живут. Мы же сами по себе. Страшные создания. И защищая свою землю, зубами противника рвут на части. И живучие твари. Завалить их ой как непросто. Но если их не трогать, то и они не трогают никого. И, в принципе, безобидные совершенно существа. Торговал с ними, товары возил. Вздыхает. Видно, неприятные воспоминания. Сейчас вроде торгуют с ними, но уже официально, потихой. Они в наши дела не лезут. Мы к ним не суемся со своими советами, как надо жить. Это ушастые любители были всех учить, как надо существовать, за что теперь и поплатились уроды. А с Зорвами теперь идиллия. Так, помогаем технологиями. А они нам редкие металлы продают и кое-что из разряда энергетического сырья. Причем стратегического сырья. А я после того приключения еще и сраться начал. Как только понервничаю, и привет. Комбинезон хоть меняй. Выкидывай, в смысле. Но клин клином вышибают. Вот лет так под 30 назад, как раз перед тем, как меня на очередном общем совете в главы толкнули, я опять в одну аферу влез. Посоветовал один специалист. Влез и едва не погиб. Но ожидания оправдались. Самое ведь обидное, я столько бабла на лечение потратил. И нейросети менял. И к аграфам, и с полотом обращался. Ничего. Говорят, на уровне мысленных процессов что-то завязано. А мозг, оказывается, до сих пор даже для современной медицины в основе своей тайна за семью печатями. Так чуток приоткрыли возможности. И нейросети в настоящем мире — это так, вершина огромнейшего айсберга. И даже на спуске ледяные не вышли в этом вопросе. Так с полоты сами сказали. Они-то и предложили, чтобы попробовать опять организму сильнейшую встряску устроить. Но я и подвязался. Не буду говорить где, к кому и куда. Была на мне подписка о неразглашении, ты уж прости. Но ничем не лучше в сравнении с общением с зубастыми чешуйчатыми тварями. Теперь вот стараюсь избегать внезапных подколов. Наши-то идиоты, хоть и здоровенные лбы, но в душе дети детьми. Так и норовят устроить даже капитану и своему главе ненужную подколку. Так что я теперь постоянно под замком. На корабле проще. Там и скин есть, и никто ко мне незамеченным не подкрадется. Бывали случаи по пьяни, а так я спокоен у себя на борту. А вот так как тут, приходится иногда и на станции, и на планетах офисы снимать для решения вопросов, чтобы клиентов на корабль не допускать. Вот тут уже без охраны и кода на дверях никак. Ты уж не смейся. Понимаю, что смотрятся такие предосторожности весьма странно, но я уже привык, как и мои люди тоже привыкли к моим закидонам. Капитан разводит руками в стороны. Теперь о том, о чем я с тобой поговорить хотел. Я рад, что ты восстановился и снова с нами, и не удивляешься по поводу титула спасителя клана. Ясно. Но я же понимаю, благодаря кому мы все уцелели. И все знаем, кому обязаны нашим спасением во время абордажа. Я имею в виду твой план по противоабордажному противодействию пиратам. Тут же быстро поправился капитан. Вопрос вывода из строя вражеского эскина, как я понял, он затрагивать не намерен. Ой, продвинутый глава, ой, продвинутый. И, как и говорил Жорик, про рупор клана и вовсе не заикнется, чтобы избежать ненужных объяснений. Ну и слава богам, вешать на себя еще и такие обязанности я бы точно не захотел. За спасителя спасибо, улыбаюсь я, но я бы очень хотел сам за себя отвечать, а не за весь за клан. Ты и так уже часть клана, пускай самая ее самостоятельная часть, смеется в ответ капитан. Но все в твоих руках. Поддержка клана в любых вопросах всегда и во всем тебе, считай, обеспечена. Только пользоваться ей надо рационально. От финансовой помощи до военной. Я серьезно. Но вначале я бы хотел поговорить о другом. О поддержке с нашей стороны немного позже, а пока затронем проблемные вопросы, потому что то, что мы подготовили для тебя, напрямую будет соприкасаться с этими вопросами, но уже потом, в будущем. Ты как-то мне говорил, что тебе очень бы хотелось хотя бы на время отдохнуть вдалеке от цивилизации и пожить в уединении и полном спокойствии. Спокойствие и уединение я тебе точно гарантирую. Есть у меня для этого подходящее местечко на планете, где тебя никто никогда без твоего на то дозволения не тронет и даже не побеспокоит. Именно без твоего дозволения. И для этого есть причины. Мы тебе должны. Все. Весь клан. И я, как глава этого клана, и весь экипаж, который спас именно ты, и атаки отбили со своим дроидом, и план захвата пиратского корабля разработал, который с блеском мы все исполнили, пускай и потеряв при этом своих друзей. Но это не объявленная война. Тут без потерь довольно сложно обойтись. И снова мастерски избегает щекотливого вопроса выхода из строя из кино корабля пиратов. Я предлагаю... Вернее, нет, не так. Капитан с улыбкой посмотрел на меня. Я тебе дарю землю. Большой кусок земли. Там ты будешь абсолютным хозяином. Землевладельцем. Абсолютным и полным хозяином. Можешь как карать нарушителей, которые посмеют нарушить твое уединение, так и миловать их на свое усмотрение. Твой эскин оценит такие возможности. А вот и первый намек на Жору. Но мой помощник молчит. Как со мной не вступает в обсуждение, не отвлекая от разговора. Хотя, по сути, мне все уже известно, чем хочет меня осчастливить капитан, так и с Шилом не выходит на связь. И в процессе беседы с капитаном молчит, хотя видно, что глава меня просто провоцирует. Но не дождется. Молчим и слушаем. Капитан на мой невозмутимый вид только хмыкает и продолжает. В общем так, я уже оформил документы на твое право на землевладение. По факту ты уже дворянин. Надо будет оформить, только намекни. Землевладение это позволяет. К тому же размеры территории просто гигантские. Но если не хочешь привлекать к себе внимание, то с этим вопросом без проблем. Повременим, не к спеху. Сам примешь по этому вопросу решение, хочешь ты быть дворянином или нет. Это твое личное решение будет, просто зная о такой возможности. Скажу также и о другом. Это поместье. Есть и такое, все-таки жить-то ты там где-то же должен. Я тебе скину всю информацию по Лену. Всю, поверь, там есть и много секретных файлов. Куда кидать? Вот же гаденыш опять провоцирует своего помощника перед ним засветить. На комбикомп. Наконец-то я вновь разлепляю уста. Войдет ли? Там объем просто гигантский. И натыкается на мою ухмылку. Вздыхает, мотает головой. И тут же на мой файлообменник приходит пакет документов. Серьезный такой пакетик. И буквально через пару мгновений доносится в голове удивленный голос Жоры. Видно, на носителях отдельных инфу держал. Ни в его нейросети, ни в рабочем компе ничего подобного не было. И скин корабля бы не стал врать, да и с дедом мы неплохо сдружились. Но он же тоже понимает, кому обязан, что выжил сам и хозяев не поменял. И ты знаешь, эти ненормальные все-таки как-то заминировали корабль. У меня ёкнуло сердце. Вот же суки. И ты даже не знал? Уточняю удивленно я. Неа. Отморозки, бля. Опять ругательство от куры, прижившейся в нашем тандеме. Но все же обошлось. А капитан-то каков, а? Молча делюсь эмоциями я с Жорой. Помолчали. Принял? Спросил глава. Я молча кивнул. «Ну, тогда дальше», — усмехнулся капитан. «С документами разберешься. Времени на это у тебя будет предостаточно. Там много такого, что посторонним знать нежелательно. А потому прошу, убери все лишнее из своего компа, особенно все, что касается бывшего хозяина домена и его деятельности. Изучишь и убери. На данный момент ты в безопасности, а вот куда потом тебя занесет судьбы зигзаг в итоге, не знает никто. А это все-таки секреты клана. И поверь, я все тебе скинул. Ничего не прижал, чтобы, если ты заинтересуешься древними городами, ты не сделал ошибок бывшего владельца Лена и по совместительству моего племеша. Хотя там очень опасно. Но ты же говорил, что ты круглый сирота. Удивился я и, не удержавшись, задал так мучающий меня вопрос. Вот такой выверт судьбы и обстоятельств жизненных. Глава клана не может быть без семьи. Усыновили. Но это другая история, и вспоминать о ней я не хочу, ты уж прости. Скажу просто. Шил мне сводный брат, а старейшина сводный дядька. Как-то уж сильно грустно вздыхает капитан. Печалится своим воспоминанием. А ведь он реально очень стар. И вот в такие моменты это очень заметно по его лицу. Голос Жорика у меня в голове. По документам выкладку дам сразу, как разговор свернешь. Похоже, что Эльку с ними знакомить никак нельзя. Она и так уже у дела закусила и бредит кладокопательством. А тут все. И расклад по городам, и по артефактам. Даже что-то в виде каталога есть. Разбирался родственник капитана с этим явно неплохо. Точно эксперт в своем деле был. Понимал толк в том, чему посвятил всю свою жизнь и чем рискнул в итоге. Походу, слишком уверовал в свои силы и сунулся туда, куда не следовало. Или помогли пропасть. Но это другой вопрос, а пока слушаем капитана. Похоже, что глава оттаял. Я перевел взгляд на главу. Точно, вон сидит и задумчиво на меня поглядывает. «По поместью», — наконец-то произнес он. «Как бы не все там так уж радужно. Запущенное оно. 20 лет никто не жил, и, как следствие, все пришло в негодность и из аппаратуры, и из оборудования. Обшарпалось все, и многие строения просто стенами просели. Полопались, дав трещины, и то, что раньше было исправно и сейчас находится в рабочем состоянии, Уже давно морально устарела. Тебе там жить придется. Ты, я смотрю, любишь комфорт, усмехнулся капитан. Да кто ж его не любит? А потому мы решили тебе в этом вопросе немного помочь. Скажу сразу, деньги, которые я тебе выделю, увы, будут неофициальные, добытые преступным путем. Но это практически ничего не меняет. У тебя, вижу, ридер есть, и ты сам потихоньку сможешь самостоятельно накидывать суммы себе на счет с чипов. Тебе с этим будет попроще на нашей планете. У нас относятся к этому неизбежному злу не столь серьезно, как в самой империи. Вначале я думал выделить тебе 60 миллионов кредитов. Пауза. Смотрит на мою реакцию на такие суммы, но так ее и не дождавшись, очередной раз хмыкает. Да уж. Ну, продолжим тогда. В общем, тут у нас появились новые возможности. Траты тебе предстоят серьезные. И я решил, а выездной совет клана одобрил, выделить тебе сумму на обустройство в два раза больше. 120 миллионов. Опять смотрит на мою реакцию. Я же, немного помолчав, произнес. Неожиданно. Все неожиданно. Хмыкаю уже я, играя такого на всю голову стойка. Оценил. Но думаете, этого хватит, если 20 лет там никто не жил, и все придется переделывать на современный лад? И судя по тому, как вы до этого жили и по вашему прошлому кораблю, делая выводы, там и раньше-то изысками не страдали, так? Капитан крякает. Кря! Ну ты, малой, даешь! Он немного подумал. Хорошо, мы обдумывали и такой вариант. Ашил и вовсе сразу предлагал выделить тебе на все 200 миллионов, но это предел. Все на чипах. Официально даже у меня денег нет. Так, тоже потихоньку через ридеры кидаем на счет клана деньги. Но нас больше, а тебе придется работать одному. Тогда так и решим. 200 миллионов. Благодари Старпома, а старейшина его поддержал. А теперь я решил согласиться с их предложениями. Но с поместьем разбираешься сам. Нас не тревожишь. Да и не будет у нас пока времени отвлекаться на тебя, пока со своими делами не разберемся. Если что серьезное произойдет и реально понадобится помощь, то не вопрос, обращайся. Мои замы, которые на месте всегда находятся, помогут. Я такую команду дам. Спасибо. От всего сердца отвечаю я. Жорик молчит, как партизан, но чувствую, что и он удивлен проявлением такой щедрости со стороны главы. Да пока еще не за что. Радуется глава хоть какой-то моей реакции на его подарки. Но с землями с этого момента ты разбираешься сам и только сам. Пустыни опасайся. И совет. По возможности не лезь туда. Это мой тебе бесплатный, добрый совет. По землям больше разглагольствовать не буду. Документы почитаешь, там все есть. И про права твои, и твои обязанности. Единственное, второй подарок клан тебе делает. Все налоги по земле клан берет на себя и по праву наследия по твоей линии. Если никого после себя не оставишь из наследников, то представители клана в первой очереди будут. Ты не против? Я пожал плечами. Конечно, нет, соглашаюсь я. Вот и отлично. Довольно хлопает себя ладонью по коленке капитан. Видно, это у него любимая привычка. Уже был свидетелем, как он колотил себя рукой по ноге. Странное приобретенное умение, причем явно любимое, если учесть, что его рука здоровущая, а кулак, что тот молот. Что-то подобное мы и предполагали. Жорик очнулся. Угу, хмыкаю я. А капитан, между тем, продолжал разбрасываться подарками. Впрочем, о них-то мы как раз были в курсе. Но вот вспышка щедрости, я про деньги на восстановление поместья, меня, если честно, очень порадовало. К тому же мы собирались поправить основные дела в поместье за счет графа и расчетного счета капитана. Все-таки любой товар в денежном отношении взаимозачетом закрывается. По дворянскому титулу сам определишься. Торопить и подталкивать к этому шагу я тебя не буду. Как и говорил раньше, сам все решишь. Я просто напоминаю о такой возможности, которую дает обладание землей. Тем более таким изрядным куском. Я киваю, соглашаюсь, давая понять, что я понял его мысль и приму решение сам. Хотя она такая возможность, мне уж точно ни к чему. Получишь тут дворянство и опять общаться с местными идиотами от благородных, а иметь дела с аристократами от сахи нет уж, увольте. Теперь переходим к следующему лоту. Смеется довольный глава. Я опять делаю непроницаемую рожу. Опять мое лицо скрыло любые эмоции. Не хватало еще дать понять капитану, что обо всех его задумках насчет меня я уже осведомлен. А так и прослыву не меркантильной скотиной, а поблагодарить за подарки я еще, надеюсь, успею. «Тут такое дело», — жмется капитан. Усмехаюсь про себя. Ну вот как Жорик и предполагал, что все может отыграться обратно. Все-таки кораблик по цене полновесного линкора — это немного слишком. Но ошибся в своих предположениях. Я не угадал. Мы все понимаем, кому обязаны жизнью, а долг жизни представители клана чтить умеют. Так завещали нам наши предки. А потому мы все решили сделать тебе немного необычный подарок, для обладания которым тебе тоже придется изрядно поднапрячься и потрудиться. Я выгнул бровь, типа спрашиваю, и ради чего мне придется напрягаться? И главное, зачем и почему? Моя реакция не укрылась от опытного капитана. Вспыхивает головизор. Причем изображение растянуто практически на всю стену. Я повернул голову и остолбенел. Нет, я видел корабль, но тогда он еще на стапелях на верфи стоял, а тут явно ходовые испытания. И проводит их профи, настоящий профессионал, пилот от бога. А какого не важно, так летать нереально. Это любимый племяш местного графа развлекается. Только выход делает. Смотри, как из имитации захода за сферу вывернул эсминец. Это вообще-то излюбленный прием тех, кто работает на фрегатах. А тут ты смотри, с какой кажущейся легкостью он все проворачивает на серьезном боевом корабле. Ведь именно он и конструировал переделку эсминцев в малый корабль верхнего диапазона класса кораблей этого типа. Ты только посмотри, что он вытворяет. Такие виражи крутить не мог никто, кроме него. А резкие боевые развороты. Он этот корабль делал под себя, и стоимость, в которую обошлось графу строительства эсминца, можно сравнить с боевым военным кораблем самого большого класса. Но парень недавно погиб, а корабль напоминает графу о любимом родственнике. Он к нему как к родному сыну относился. И, как говорят, тот платил своему дяде такой же привязанностью, но, напомним, парнишка геройски погиб. Я тут навел справки. В общем, это мое личное мнение. Смелости хоть отбавляй, а знаний, тактики и опыта ни на грош. И командование такое же. Короче, бросился прикрывать отход основной части фрегатов флота, но, спасая основную часть малой авиации эскадры, полностью подставил под уничтожение свой собственный отряд прикрытия. Ему уходить надо было, как первую волну атаки архов отбил. Но заигрался и бросился в преследование. И попал в итоге под главный калибр кораблей прикрытия «Улья». В общем, очень глупо все получилось. Совсем не обязательная смерть. Помолчали. Я смотрю, что выделывает на этом огромном для малого класса красавце корабле настоящий пилот. Жорик тоже восторженно молчит. «Налюбовался?» – спрашивает меня капитан. Я молча киваю. «А что тут говорить? Тут мало базы выучить. Тут талант иметь надо». А у парня, без сомнения, талант был в наличии. «Клан!» — официальным голосом начал глава. «Дарит тебе, малой, этот корабль, а также новое имя, которым ты уже пользовался. Нашими законами это не возбраняется. А потому владей и пользуйся. Я знаю, ты любишь все переделывать под себя». И думаю, что этот корабль не будет исключением, а потому есть и кое-что еще. Так как у клана нет официальных денег, то все, включая закупку оборудования для модернизации эсминца, его техническое обслуживание, ремонт, диагностику, пополнение боекомплекта, стоянку и выделение боксов для ремонта и обслуживания, будет оплачиваться деньгами и средствами местного графа. У нас есть с ним договоренности, о которых тебе знать совсем не обязательно. Скажу только, что кредит у нас практически неограниченный. А потому дерзай. На все тебе пару-тройку дней. Потом мы убываем, и кораблик твой перегонная команда графа доставит сюда своим ходом на эту станцию. Я уже прикинул. В наш новый крейсер корабль этот войдет впритык и только в грузовой трюм. Уж больно большой у тебя он получается, хотя по документам и относится к малым кораблям. По ширине он еле-еле входит. По длине, конечно, и по высоте запас приличный получается, но все равно груза у нас на сегодня не будет. В этот раз у нас путешествие не имеет коммерческой окраски, хотя я и предполагаю прибарахлиться за чужой счет, но об этом немного позже. Вначале закончим по кораблю. А с ним все просто. Если все устраивает, то можешь ничего не менять. Если, как я думаю, ты не сдержишься, то все, что хочешь получить от графа здесь и сейчас, заявку на это имущество, ты мне передашь отдельным файлом уже к вечеру. Времени на раскачку нет. Работай. К тому же, как я знаю от Шила, помощники у тебя, оказывается, есть. Но я не об этом. У каждого есть свои секреты. Заказывай, что хочешь. Преемнику своего любимого родственника граф, я уверен, не откажет. Но еще раз напоминаю, не позднее вечера. Сработаешь раньше, честь тебе и хвала. Я не могу долго задерживать грузовой корабль, хотя и на эсминце бокс ремонтный есть, он же и грузовым трюмом является. Очень себе недурственный и по объему, и по степени оснащенности как грузовыми, так и ремонтными возможностями. И его тоже можно забить под завязку. Хотя он тебе понадобится, чтобы еще и вашу каракатицу, которую вы тут собирали из хлама, закинуть. Но она-то, ваша придумка, много места не займет. Подумаем. И последний подарок от нас, от клана, для спокойной жизни на новой родине. Как ты понимаешь, для нормальной жизни корабль твой недешевый должен где-то иметь постоянную стоянку. Свою стоянку. Мы решили подарить тебе ремонтный док на станции, которая находится на орбите нашей планеты. Бокс выделяем для возможности расширения своего парка кораблей. К тому же и своего монстра тебе куда-то ставить надо в космосе. Мы уже все от любопытства мозги сломали, что ты там у себя создаешь такое странное и необычное, не похожее ни на что. И надеемся увидеть твое детище в действии. А про то, что поднапрячься надо будет... Так чтобы на этом красавце летать, надо иметь разрешительный сертификат и выученные базы. Я же только уголками рта улыбаюсь. Третий уровень хоть завтра могу подтвердить. Четвертый на изучении. Я давно собирался начать изучение пилотского минимума. Сходу выдаю я. Третий уровень — это не начальный минимум, с уважением в голосе говорит капитан. Я уже молчу про четвертый. Молодец. Кто-то под ускорителями медикаментозными погоду изучает. И то не у всех получается. Потом знания эти подтвердить на экзамене. Но есть один плюс, улыбается капитан. Раз выучил базы, практику наработал, и знания навсегда остаются с тобой, качает головой глава. Давай так. Придет корабль, ты его опробуешь, а потом сразу на экзамен. В случае чего графа попрошу подсобить. Он многое нам должен. А потому не беспокойся ни о чем. Главное, сейчас больше времени в тренажерах проводи. Практику перед сдачей на сертификат нарабатывай. Да чего я тебя учу? Теперь, что касается бокса. Его оборудование тоже на тебе. Пользуйся возможностями, которые нам предоставляет граф, но... Есть одно но. Закупайся всем оборудованием здесь. Пока не наладит оплату у нас в системе с поставкой оборудования и с запчастями, будет перебой. Но этим мы потом и сами займемся, после того, как разберемся с проблемами у себя дома. А теперь мы в состоянии это сделать, и поэтому перехожу к последнему разделу нашей беседы. Думаю, за время прыжка ты уже научишься управлять своим кораблем, и тебе захочется проверить его возможности в реальных условиях боя. Ты азартный человек, малой, а потому не станешь сторонним наблюдателем. Тем более наблюдать ты в этом случае не сможешь ни зачем. А предлагаю я тебе поучаствовать в маленькой сваре. Суть в том, что у нас есть трение с одним из кланов планеты. Сильным кланом. Я всегда их обманывал, возвращаясь из торговых предприятий. Я их обманывал, они пытались меня ловить. Я на своей каракатице всегда уходил от их преследования. Конечно, они никогда не знали, в какой именно момент и где я выпрыгну в транзитной системе, но всегда старались устроить засады. В нашей системе такое положение дел рассматривалось бы как пиратство со всеми вытекающими из этого последствиями. Но и тут Использовать луч, удерживающий от прыжка, нельзя. А вот у меня есть точные данные, что в этот раз такое оборудование они где-то надыбали. И все по нашу душу. Верная ли информация? Поймем, когда выскочим в приграничной системе. Она транзитная, и даже боевая станция имеется. Но как раз-то в ней чаще всего и происходит нападение на корабли. Но так, без фанатизма. Стараются доводить дело только до абордажа, если повезет. А вот у защищающегося ограничений обычно нет. Вояки в разборке не вмешиваются, но луч и другое оборудование, мешающее и блокирующее прыжковые движки у жертвы, и тут запрещены. Только честный бой. Ну, про правила 10 я тебе объяснять не буду. Обычно я смывался от них, не давая к себе даже приблизиться. У меня чуйка на опасности. Только в этот раз подвела. Повелся на защиту вояк. Хотя мой обычный червячок меня очень грыз, когда я по маршруту решение принимал. Я словно чувствовал, что нас там ждет засада. Устал, просто устал. Но получилось в итоге, как получилось. Мы с прибытком, но потеряли своих ребят, и отступные для семей погибших ребят с нашей стороны будут очень серьезны. Ну да ладно, это мои проблемы и клана. Обычно меня в системе всегда стерегут со стороны этих бездарей до 3 старых крейсеров. Там реальные развалюхи, но военные. И с пушками для местных разборок у них все в порядке. Но они-то как раз мне и не нужны. Я их, честно скажу, планирую помножить на 0. Дам приблизиться, имитируя свое обычное состояние беглеца. А потом себя позволю нагнать и просто их уничтожу. Но в этот раз, опять же, согласно полученной информации, нас будет ждать почти весь флот этого клана вместе со своим главой. Кто-то у меня стучать в клане начал, и это явно не из экипажа. Связи нет. Сливает инфу нашим давним недругам. А я ее в клан скинул недавно, воспользовавшись ретранслятором вояк о том, что возвращаемся. За деньги все можно сделать. И вчера получил очередную расшифровку, пришедшую для меня местному диспетчеру. Нас ждут. Вот там уже посерьезнее противнички. Малый линкор и не такой уж и старый тяжелый крейсер. Общей сложностью 5 кораблей может подгрести на рандеву с нами. Еще, возможно, и парочка средних старых крейсеров. Но это если они в этот раз решат устроить полноценную блокаду системы по моему поиску, перехвату и поимке. А это уже 7. И это много для меня одного. Вот эти цели и будут твоими. Со средними крейсерами ты, я уверен, разделаешься в легкую. По вооружению сам подумай. Из расчета возможных разборок, пока есть время на заказ, что надо приобрести. Опыт, я смотрю, у тебя есть. К тому же в этот раз поставки будут не от мусорщиков, смеется довольный капитан. Ты готовься. Заявку жду как можно быстрее. Постарайся ее отработать. Времени, как и говорил, у нас на раскачку нет. Ты и так нас очень сильно задержал. Ну да ладно, главное, что вернулся к нам живым и здоровым. Ну и как тебе мое предложение? Я усмехнулся. «Ты про то, чтобы немного повоевать?» «Да», — коротко ответил капитан. «С 5 кораблями у меня шанс еще есть беспроблемно справиться. А вот с 7 наш аналитик дает на то, что мы сами уцелеем всего 40%. Так что и ты, сидя просто в трюме, сильно рискуешь. В любом случае». Я покачал головой. «Умеешь ты», — я смотрю прямо капитану в глаза, «загнать в угол. Вроде и заботишься не отнять, но и под раздачу в легкую суешь». Капитан поморщился в ответ. «В этом случае ты практически ничем не рискуешь. Опять же, по расчетам наших аналитиков и эскина, тебя, как неучтенный фактор, никто в расклады включать не будет. А учитывая степень защищенности твоего корабля, его поколение, его энерговооруженность щитов и качество вооружения, даже линкор против тебя один на один, что тот ребенок, естественно, старого поколения, про скорость тоже не стоит забывать, и про то, что есть система скрыта». Я прикинул. «Да, расклад ты, правда, неплох. Далеко неплох. А если еще прикупиться успеть, тогда сразу решай вопрос с графом, говорю я, по маскировочному комплексу. Причем последнего поколения и военного. Сам понимаешь, что гражданских модификаций такого оборудования просто не бывает», говорю я, чем вызываю у собеседника удивление на его до этого очень довольном лице. «А он-то тебе зачем?» спрашивает капитан ошарашенно. Я же только нагло смотрю в его такие честные глаза. Сам-то уже, наверное, и установку такого комплекса закончил. Чтобы меня в момент сброса и ухода с вектора атак противника никто раньше времени не заметил. Скрыт дает возможность оставаться невидимым для радаров противника в статическом состоянии, когда мой корабль не двигается. А вот маскировка, да еще военная, даст мне фору после сброса. «Сложно, но попробую», — неуверенно бормочет капитан. Я же киваю в ответ. «Будет маскировка, будет от меня помощь. Никого на свой корабль в качестве пилота я не допущу, даже не мечтай. А с маскировкой вероятность того, что я увернусь от попадания гостинцев от противника, повышается в разы. Ну, я так думаю. А потому постарайся уговорить графа решить эту маленькую проблему». Мой тон явно озадачил главу. Но помня, что он сам уже думает обо мне, какие выводы делал, или предполагает, кто я, просто смолчал. Кивнул. «Даже не волнуйся. Граф очень хочет продать этот кораблик по цене линкора. Хорошего такого линкора. Мы цены знаем, и поэтому, думаю, поможет, увеличив счет списания своего долга передо мной», — смеется капитан. «Так что, подумав, проблем не вижу. Ну, в принципе, все. У меня стрелка забита. Если больше у тебя пока вопросов нет, то свободен. Я же не сдвинулся с места». «Есть одна проблема, даже две», — произношу я. «И какие?» — удивляется капитан. «Ну, во-первых, где мне жить?» — уточняю я. На что капитан пожимает плечами. «Пока в боксе на станции. Потом в бокс на корабль перейдешь. На своем корабле устроишься. Там есть помещение для отдыха, персонала, каюты, в конце концов. Можешь заказать, что тебе надо, и оборудуй под себя их. Кстати, ты свою каракатицу забрал? Вернее, дроид твой продвинутый забрал. Предполагаю, на время перелета ты даже работать будешь. Да и ждать еще, когда корабль придет от графа. Так что бери ремонтные комплексы и диагностов с моего нового корабля и работай. Они нам тут уже почти не нужны, да и запасец серьезный имеется. Но совсем не отдам, сам себе заказывай. Но вот сейчас поработать, пожалуйста, бери. Команду я дам». «Что еще? Этот вопрос мы решили? По жилью все устраивает?» Я киваю. «Более чем. А вот по второму вопросу». Я сделал вид, что менжуюсь малость. Не стесняюсь, нет, но вот говорить о своей проблеме мне неудобно, потому что просить придется. «Ну, не прибедняйся», — рассмеялся сильный, довольный нашим разговором глава. «Что там у тебя за такая щекотливая проблема?» «Да женщины!» И грохот смеха мне ответа. «Ну ты ловелас!» «На случку потянула!» «Смотри осторожней, тут наплыв беженцев, и как следствие предложений по этой линии хоть отбавляй. А главное, где процветает проституция, то там процветает и криминал. Ты хоть парень и резкий, но иметь проблемы со службой безопасности станции я бы не хотел. Дергай потом графа по таким пустякам, стыда не оберешься». Я же покачал головой. «Ты меня неправильно понял, капитан». Я глубоко вздохнул, врать так врать, уверенно и четко. «Я чего задержался-то сегодня? Помощник?» — намекаю я на свой личный искин. «Среди беженцев вроде мою сестру троюродную вычислил. Как она сюда попала, ума не приложу. И притом одна». Капитан удивленно посмотрел на меня. «Явно не верит. Да и кто бы поверил. Но ничего не говорит такого. Ты хочешь ее с собой забрать», — утвердительно произнес он. Я же пожал плечами. «А чего тут такого в таком желании?» — подумалось мне. «Что его смущает-то?» Но отвечаю вслух совсем другое. «Единственная родная душа», — говорю я грустно. «Глупо оставлять ее одну тут. Сам же говоришь, что криминал распоясался. А для тебя никаких проблем не будет. К тому же девочка, она тоже не без талантов». «То-то оно, что девочка», — барабанит пальцами руки себе по коленке капитан. «Сколько ей лет?» Я задумался. «Вот сколько дать Эльке? Если захочет общаться с Шилом, то и ребенком ее полнейшим не стоит выставлять. На год младше меня. 13, почти 14, говорю я. Тут в этом возрасте уже замуж кое-где выходит и детей рожают. Но вот капитан наоборот насупился». «Проклятье!» — только и прошептал он. Я удивленно смотрю на главу. Тот перевел взгляд на меня. «У меня и так тут проблемы начались с этой рабыней, которую из состава абордажа пиратов оставили в живых, и ее сожителем, почти мужем. Мои-то прижаты словом моим. Не трогают и не пристают к девочке. А вот приданные суки уже подбивают к ней клинья. Она, не спорю, дама очень эффектная. И ошейник опять же. Прохода не дают. А пират за словом в карман не лезет. Уже две драки было. Пока раб потом в карцере отдыхал, на его бабу опять полезли, видя, что защитника нет. Хорошо шил проходил рядом и неладное заметил. Да так отметелил одного из приданных технарей, любителя дармового женского тела, что тот два дня в медкапсуле отлеживался. Хотя специально так сделали, чтобы боль сволочь прочувствовал. А по прибытии на станцию я его выгнал. Замену уже привезли. Слушай, а забирай их себе. Девочка не дура. Капитан бывший в рэп волочет, что бог. А вот паренька помощника не отдам. Он мне и самому пока нужен. Он уже запросился в клан, пока проверку проходит. Ты как, снимешь с меня эту проблему? Ошейники работают, их управление на тебя переведу. Меня, конечно, просит граф ему кэпа отдать, но я же пирату обещал. А я не привык свои слова на ветер бросать. Давай так. Я прикинул возможность расширить свой экипаж. Я немного подумаю. Придет корабль, определюсь по нему и решу по экипажу. Но ответ дам точно. А пока просто закрою их у себя в их каюте и пусть друг другом наслаждаются. К тому же девочка вроде беременна. Да, диагноз подтвердился, соглашается глава. Тогда, как я предложил, в принципе, от таких помощников я бы не отказался. А по принуждении к повиновению, я усмехнулся, эту проблему я и сам решу. Опять удивленный, пристальный взгляд капитана. Вот же, похоже, я опять где-то прокололся. Ну да ладно, туплю, наверное, после столь долгого пребывания в медкапсуле. Тогда все. Опять хлопок ладонью по коленке. Я только усмешку на лице давлю. Жду заявку и решение по рабам. Не трогаю и не отвлекаю. Отсыпайся, камбуз посети. Люди с тобой поговорить и просто пообщаться хотят. По девочке, как скажешь, сам решай. Если на станцию соберешься, то только в сопровождении моих ребят. Поверь, охрана не помешает. Да и транспорт хоть какой под задницей. И про щиты при переезде не забывай. Тут в переходах не везде спокойно. Скинь список того, на что бы ты хотел получить сертификаты. Проплатим, и графа попросим оказать помощь, чтобы волокиты не было. Хотя, может, это и лишнее. Посмотрим, как сдача пойдет. Это для него, думаю, такая мелочь. Да и деньги небольшие. Все, разбирайся. Больше не задерживаю. А Жорик все молчит. И, в принципе, хорошо, не отвлекал. Попрощались до вечера. Я, конечно, не собирался опять к нему навстречу идти, но общение по нейрокомпу никто не отменял. Да и местную сеть с полным изображением при выходе на связь тоже. Местный нет рулит. Как мне и советовал капитан, и на чем очень настаивали парни из моей охраны, пошел пообщаться с экипажем. Они все как раз собрались в огромном помещении камбуза. По времени на корабле обед. Все на месте. К тому же слух о том, что я тоже буду на обеде живой и здоровый, всем уже был известен. Что сказать? Я среди этих простых парней чувствовал себя, словно рыба в воде. Они все мне были словно родные. Что характерно, в камбузе на момент нашего прибытия туда никого из посторонних не было. Шил меня просто обнял, хотя первым, к кому я попал в объятия, был старейшина. Штурман, вроде расчувствовавшись, даже всплакнул немного. Ну и пошел я по рукам, а потом с час не меньше одной говорильни. Мазался как только мог. Но в отличие от продвинутого и очень продуманного капитана и его членов, в смысле членов выездного совета клана, парни задавали мне прямые вопросы и получали на них столь же прямые, честные ответы. Тут помню, тут не помню, сам лел. Такой бой у меня первый, к тому же я несовершеннолетний. Не убедил, но парни умеют держать язык за зубами. Глупых предположений не было. Всех больше интересовало, как нам с Шилом удалось на своем направлении столько боевиков положить. А чего всякой непонятной фигней интересоваться, когда и другое можно, да и нужно обсудить. Например, мое оружие и оружие моего дроида. Отвечал просто. Да, дроид продвинутый, и бас в нем много успел накидать, и скин у него сильный, и оружие очень достойное, как и защита. Многие, пройдя через ручки Эльки, посетив медкапсулы после ранений, хотя на виду у всех в качестве медика-спасателя светился Миха, вопросов ненужных и лишних, слишком въедливых по моему дроиду не задавали. но все очень удивлялись, откуда у меня такое оружие. Ответил предельно честно, что все их пуколки с копом и половины стоимости винтовки Михи не перекрывают, но и боеприпас по стоимости соответствующий. Зато какая эффективность. Все прониклись. И вот теперь рассказывали в ответ, что и сами от пиратов прибарахлились, и экипировка, что надо теперь у них, и оружие, не чета старому, имеется в их руках. Ну а капитан и вовсе им пообещал, что прикупит для абордажной и противоабордажной команды такое же оружие, как у моего дроида, во всяком случае его аналоги, но лучшие из экземпляров, а также и про защиту не забудет. Вырваться удалось не сразу, хотя накормили до отвала. Тут, в отличие от нашего прошлого корабля, с оснащением камбуза все было отлично. Шил попытался потом моим временем распорядиться, но я сказал, что дел еще много, и я бегу к себе. Надо срочно заявку на оборудование сдавать капитану. Если есть желание, то предложил проехаться на нашем средстве передвижения до бокса, где сейчас я и расположился, и заодно переговорить по дороге. Пригласить к себе пока не могу, к тому же там просто негде пока расположиться. Капитан сказал там, в боксе располагаться. Довел я информацию и до него, и до ребят. Также заикнулся, что завтра, наверное, а может и чуть позже, пойду забирать свою сестру, обнаруженную мной на станции, если, конечно, это она. Пообщаться особо не получилось, ведь есть масса моментов, которые знали только мы, говорил я. Может ведь получиться и так, что кто-то просто под ее документами сюда на станцию попал. Рассказывал я потом Шилу, нагло втирая ему в уши всякую шнягу. А что? Жорик между делом сообщил, что на завтра заказал в дорогом ресторане в фешенебельном районе станции отдельный кабинет, где и будет ждать нас малая. Жорик обеспечит ее доставку. Прогуляется Элька вместе с фантомом Жоры, вызовут аналог местного такси, а Жорик, вернее его фантом, так сказать, будет в качестве взрослого, а там и я подоспею со своей охраной. Встреча, естественно, пройдет без них. Их просто не пустят в заведение. Не успеют подсуетиться и заказать столик себе. Кстати, капитан передал чипы с деньгами. Ну, он и шутник. 44 штуки. На каждый от 100 тысяч до нескольких миллионов кредитов, а иногда и больше в несколько раз. Самый большой взнос на чип составил, по заверению Жоры, почти 50 миллионов кредитов. Но это так, навскидку. Жорик просто просмотрел возможные энергетические вибрации, идущие от чипов, и на их основании сделал предположение по суммам, находящимся на них. Опыт есть. А так, конечно, еще точно не проверяли. В общем, на карманные расходы у нас теперь денег навалом. Осталось решить вопрос с финансированием планируемых закупок для поместья и кораблей. Ну а как скидывать разом такие суммы, себе на счет ума не приложу. Скидывать такое количество денег за раз – просто замучаешься. Да и опасно. Сейчас эта проблема не является основной. К тому же, со слов капитана, на их планете на такие шалости местные банки смотрят сквозь пальцы. Главное, деньги в экономику системы вноси. А откуда они у тебя взялись, никого особо не волнует. Да и делать сейчас переводы не к спеху в принципе. Есть у меня и посерьезнее проблемы. Но это не моя проблема. Тут уж Жорик сам будет с Михой мучиться. У меня есть и другие серьезные дела. Во всяком случае, были. Шил прямой и крутить в разговоре не умеет, как его сводный брат. Так напрямую и спросил, не хотел бы я остаться на корабле с экипажем. Я же ответил вопросом на вопрос, спросив, а знает ли он о тех подарках, которые мне сделал капитан и глава их клана. Шил просто кивнул в ответ. Я был за, как и старейшина, и деньгами постарался тебе помочь. Граф нам должен уже несусветную кучу денег, просто огромную. Но есть между нами заключенный договор. Суть его я тебе открывать не буду, ни к чему это. Меньше знаешь, крепче спишь. Но договор выполняется, оттуда и подарки. Помолчали. Так что ты прав. После таких подгонов глупо оставаться на этом бродяге. Старпом, видно, имеет в виду их новый крейсер. А по земле... Шил помолчал немного. Странное место и опасное. Поместье-то еще ничего, а вот в пустыню и рядом с ней лучше не лезть. Он вздыхает. Но уже изучив тебя немного, думаю, что не удержишься ты. По девочке твоей. Капитан скинул данные, да и ты сам сказал, что сестра непонятно откуда появилась. Не вопрос, прикроем. А то тут озабоченные из местных на корабле у нас появились. Наши-то точно не полезут к ребенку, да и прикроют в случае чего от домогательств. К тому же уважают тебя. А вот куча прикомандированных. Какие-то они со сквозняком в голове. Хотя и не все. Есть и нормальные парни. Тут я уже в курсе, что капитан тебе и рабов наших решил предложить в помощники. Странное решение, конечно, но явно наш глава не дурак. Скидывает геморрой на тебя. Во-первых, СБ графа, но очень хочет бывшего капитана на правила вызвать со всеми вытекающими. И в итоге его бабе тоже нехило достанется. А наш Кэп – человек слова. Думай сам. Я в этом вопросе тебе не помощник. А по твоей девочке еще раз говорю. Прикроем. Ты давай с ней там разбирайся. По кораблю теперь. Шил пожал плечами. Мы сидим, почти прижавшись плечами друг к другу, в небольшом электрокаре. Парни сзади устроились, слушают наш разговор, но, как понятно, в него не вмешиваются. Да и о многих моих делах они и так уже давно в курсе. Очень странная тачка, честно говорю. И, на мой взгляд, полностью беспонтовая, хотя я и не пилот, и могу ошибаться в своих оценках. К тому же в действии данный аппарат я не видел, как и вблизи еще не рассматривал. Я любитель больших калибров. Хотя из опыта могу сказать, иногда и это мелочь. Таких проблем запилить может, что проще бывает с себе подобным классом разобраться. И сильно жалит, и не попадешь толком, потому что вертится сволочь, и не попасть в нее. А защита отличная, и от ракет уходит. А если с щитами все нормально, то и вовсе туши свет. В общем, как по мне, не мой это размерчик. Но я плохой советчик. Это к нашему старикану. Вот он точно фан всякой летающей бяки. Я удивился. Тогда почему он всего лишь штурман, если он пилот, к тому же, от бога? Шил только усмехнулся на мои эпитеты. Скажу старикану, пускай порадуется, как ты его величаешь. Да, пилот он. Ну а кто штурманом пойдет? Он же тут в империи все уже излетал. Все маршруты наизусть знает. Капитан против него, что пацан. Хотя опыта и у него тоже немало. Вот потому и штурман. А сейчас еще и капитан разрешил опытную эскадрилью создавать. Благо, техника есть. И москитный флот из дроидов тоже подумывают приобрести для полного комплекта. Но пока не к спеху. Думали капитана пиратов и его бабу оператором поставить. Заодно на него и рэп повесить. Но сам видишь, как получилось. Да и СБ уже жмет, пытаясь выцарапать его из цепких рук нашего главы. А так, отдаст тебе эту парочку. Но ты с них пока ошейники не снимай. Это, считай, защита от СБ. Это как бы твоя собственность. И никто ее у тебя забрать не может. И к тому же скоро мы будем уже далеко. Но капитану не хочется в этом рейсе еще и с этой проблемой разбираться. Да и, если честно, то побаивается он эту парочку. А тебе они в лед пойдут. Хотя, как ее приручить? Бывалые. Что он, что она. Но я бы решился. Тем более, что с сотрудниками у тебя пока швах. Но все, подъезжаем. Жаль, что у тебя с документами пока не все в порядке. У тебя только времянка от центра приема беженцев. На год дана. Плохо. Попробуй сунуться к местным, — кидает мыслью Шил. Подпрягать графа никто не станет, уж больно проблема мелковата, может и обидится. Но вот если местных клерков подмазать, к тому же деньги у тебя есть. И совет, если рискнешь это сделать, то не забудь провернуть одну вещь. У тебя же есть, вернее, были подтвержденные сертификаты по специальностям? Я удивленно киваю. Лучше их не светить. Нейросети ведь у тебя нет. Нейроком основной потерял. Этот новый ничего не сохранилось. Мысль сечешь? Я честно отвечаю. Пока нет. Малой, но ты же умный паренек. Вот уверен, что ты там у себя на планете тоже еле-еле сводил концы с концами. Хотя по твоему дроиду и оружию я уже не уверен. Смотрит на меня с усмешкой. Так вот... Есть наверняка у тебя профессии и усвоенные базы, которые ты изучил, мягко говоря, незаконно, и в простых, обычных, мирных условиях жизни ты бы никогда сертификаты по этим специальностям официально не получил. Я киваю, но так и не понимаю пока, куда клонит Шил. Видя это, старпом потрепал меня по голове. Ты, наверное, точно перенапрягся, раз так туго соображаешь. Центр беженцев может дать документ, в котором черным по белому будет написан список всех твоих специальностей и ранги по ним, а также уровень практического применения. Сечешь, куда я клоню? Я заинтересованно смотрю на старпома. Все просто, малой. Капитан пообещал перед вылетом устроить тебе и, наверное, и твоей сестре, если это она, конечно, подтверждение сертификатов. Не повторную сдачу, а именно подтверждение – Тут, как понял, без помощи графа не обойдется. Но не вы одни пойдете. У нас тоже хватает ребят, у кого, мягко говоря, не все просто с официальными базами. А упустить такую возможность официально получить на всех сертификаты никто не собирается. Не из-за одного тебя такой шум затевается. Ты просто капитану идею подкинул ненавязчиво, сам того не желая. В общем, пользуемся, но на шару не получится. Знания придется подтверждать реально. Пара серьезных вопросов, которые будет выдавать специальный искин. Ответил правильно, подтвердил. В общем, готовься. Все, не буду задерживать тебя больше. Вижу, что торопишься. Понимаю. Заявку в столицу герцогства придется делать серьезную. А твоя портянка и вовсе отдельной строкой пойдет. Капитан у нас умный. Понимает, как эта пташка стоимостью в несколько корпов по цене линкора жжет руки графу. А тут такая возможность ее сбагрить практически по нужной цене. Пускай и не накидывая сверхстоимости. Но ведь свое потраченное граф отобьет по-всякому. А потому и говорю, что шанс полного удовлетворения твоей заявки вполне возможен. К тому же можешь и сам порыться по сети, коль есть такая возможность, и за счет графа что-нибудь прикупить нужное и дефицитное для себя любимого. Но это время. Потом глянул на меня, улыбнулся, хлопнул по плечу, словно капитан по своей коленке. У каждого тут свои привычки, и не все они мне, если честно, нравятся. У капитана она безобидная, он сам себя лупасит, а вот шил. Больно же. У него же рука словно железная. Хотя что я знаю о нем? Может, он наполовину киборг. Но вроде малая уже скинула бы по своему ненаглядному информацию такого рода. Все-таки лично в медкапсуле его вела вместе с Михой. Короче, время пока есть, и тут я тебе не помощник, — скривился старпом. Все, бывай, до завтра. У меня тоже дел очень много. Парни тоже собрались меня покинуть, но предупредили, чтобы сам из бокса не выходил и чтобы никого постороннего не пускал. Они же обещались с утра быть уже у меня. К тому же намечалась афера со встречей с Элей в элитном ресторане станции, а до него мне еще добраться надо было. На новый крейсер клана я пока не собирался попадать, хотя присмотреться к трюму стоило, и предложение капитана по ремонтным комплексам, укомплектованным новыми дроидами, для меня и для Эли огромное подспорье, стоило бы его посерьезнее обдумать. Но пока моего нового корабля на месте нет, да и Эли сейчас в медкапсуле. Смысл дергаться. К тому же намечается столь нужный разговор с клерком из столичного центра по приему беженцев. Судя по всему, без него никак не обойтись. «Она только запрыгнула в медкапсулу», — смеется пропажа. Молчал, как партизан. Так иногда реплики кидал, давая понять, что нить разговора держит на контроле. Но, видно, я справлялся неплохо. «Ну и как тебе итоги?» — спрашиваю я Искин. Дверь калитки бокса за мной закрылась на электромагнитный замок. Все. Можно и расслабиться. Жорик тут все просмотрел на предмет безопасности. «Смотря что считать итогами», — хмыкает Искин. «Эля попросила тоже послушать твои разговоры, что с капитаном, что с Шилом. Я прикинул такой расклад. Да за мной тотальную слежку уже устраивают». Пауза. «Я же только качаю головой. Вот же шпионы». «В общем, я с ней поделился почти всем из ваших сегодняшних бесед». «Сестренка вроде как», — кается Искин. «Я же только морщусь на это уточнение. Во-первых, она просто рвется в эту пустыню, так что будет тебя терроризировать по этому поводу по организации туда экспедиции. Потом испытала неописуемую радость от твоих планов легализовать ее как твою сестру. Хотела и вовсе дождаться тебя и облобызать. Но я ей сказал, что скорее ты ей по заднице надаешь за то, что она не выполнила твою команду отлеживаться в медкапсуле. Вон, Миха ее за пару минут туда и уложил перед самым твоим приходом. Выставили на изучение добить шестую базу по пилотам. Поверь, успеет еще до экзаменов. Она себе коктейль намешала для ускорения. Знаний набралась, а теперь на себе экспериментирует с дозировкой и составом. А по поводу пилотирования и практики, так она практически, когда есть такая возможность, из приобретенного тобой старого учебного тренажера не вылезает. Пока ты спал в медкапсуле и тебя не надо было контролировать, оттуда сутками и не вылезала, отрабатывая практику. В общем, пока все нормально. Потому и говорю, что ты имеешь в виду, когда спрашиваешь меня про итоги. Ну, хотя бы разговор с капитаном. Кстати, что там по нашему размещению, уточняю я. Ну, отлично. Есть пара неплохих жилых модулей. Нам хватит точно. Переморщимся, пока корабль не подойдет. Смысла нет лезть на корабль клана. Прибудет подарок, укрепим его в трюме крейсера, тогда и свою игрушку перетащим, и все свои приблуды. У нас хватает хлама. Да и не забрали мы еще многое со старого корабля клана. Там надо все хорошенечко просмотреть и отдефектовать, и определиться в итоге, что брать с собой, а что просто в хлам на выброс. А по капитану... Жорик замолчал. Я уселся в кресло, на которое указал фантом из кино. А ничего так, модуль. Не скажу, что он слишком большой и просторный, но все нужное для проживания трех человек есть, и даже кухонный синтезатор в наличии имеется. Неплохо. По докладу Жорика, между прочим, с почти полным под завязку картриджем. Понятно, что откидные места для сна имеются, и даже встроенный санузел с душем. Очень неплохо. «Перекусишь чего?» — уточняет Искин. Я прислушался к себе. «Да нет пока», — отвечаю я. «Ну и что делать будем? Заявку уже отработал?» — спрашиваю я. «Да, конечно. Но есть кое-какие предложения. И думаю, они тебе понравятся, и ты их утвердишь. Но вначале по вашему разговору с капитаном. Во-первых, как мы и думали, о рупоре ни слова произнесено не было. И о том, что ты сейчас по факту член клана. Ты вскользь коснулся». «Фу, как ты выражаешься!» – пошутил я. «Ну, значит, принадлежишь клану!» – смеется фантом на мой спич. «Дальше. Спасибо Шилу. Все-таки для обустройства поместья почти 200 лямов – это всяко лучше 60. К тому же мы с Элькой все продумали по схеме устройства комнаты, замены всего прочего оборудования, дорогущими аналогами бытового обеспечения очень продвинутого корабля, почти крейсерской яхты. Все вписывается в требования выделенного кредита. Что еще сказать по капитану и его игре? Радует его утверждение, что помощь клана нам обеспечена, и при этом он словно специально толкает тебя в пустыню, рассказывая, как там опасно, и в то же время говорит, что там много интересного есть, и кидает тебе полностью досье на бывшего хозяина тех земель. А там как раз большая часть всего нехилого материала посвящена именно пустыне и тем артефактам, которые оттуда старатели вытаскивают. Также там расписан весь процесс, каким образом его племешу удалось официально оторвать изрядный и один из самых богатых на древние поселения кусок пустыни, несмотря на все возмущения, доносившиеся что от официальных властей, что из города старателей. Но пустыня огромна, и пока всем всего хватает. К тому же ротация среди авантюристов большая. Гибнут они там пачками. Но чувствую, что с ними нам с тобой придется столкнуться. Сертификаты. Что сказать? Правильный вопрос поднял капитан. Ашил разъяснение дал и подсказал, что можно сделать. Вот только... Я усмехнулся. Разговор нам с клерком предстоит серьезный, говорю я. Как и выставленный ценник. Чувствую тоже. Если договоримся, смеется Жорик. Должны. Нет, обязаны договориться, поправляю я своего помощника. «А что думаешь по предложению немного повоевать?» Жорик так заговорчически смотрит на меня глазами своего фантома. «Мы как раз и повоюем, те, у кого базы изучены в высших уровнях», отвечает он несколько загадочно. «Так, не понял. Бунт на корабле?» Повышаю я голос. «Ты капитан!» Тут же начинает объяснять Жора. «Элли так сразу и сказала. Рэп теперь есть кому закрыть». Надо только принять решение по рабам. Теперь есть и пока виртуальный оператор москитного флота и поводырь дроидов. Но тоже надо принимать по ней решение. Я уже знаю, что девочка и за это отвечала у пиратов. И делала это виртуозно. Ты же берешь на себя общее руководство. Но кто принимать решение будет в сложной боевой обстановке? А так у тебя и пилоты имеются. Я буду за второго пилота отрабатывать, а малая за первого. Всем вооружением будет управлять бывший капитан, а его баба москитами. Без них, думаю, нам никак не обойтись. Место для их установки на корабле есть, а вот, как я понял, родственник графа не успел их выкупить или просто заказ необычный был как раз под корабль. Я сейчас как раз вскрываю данные племеша и весь расклад доложу, но позже. Дай час, и все будет готово. Я согласно киваю. Да, понимаю я, что против Эльки... И тем более Жорика в качестве пилота я не котируюсь. Их уровни и мои данные даже сравнивать не стоит. Малая себе медикаментозное ускорение на сегодня установила. И скорость усвоения баз у нее и так не слабая была. а теперь в итоге возрастает едва ли не в разы. Сказал же отдыхать. Но эта пигалица меня явно не собирается слушаться. К тому же по медицинским базам она явно лучше меня опять же в разы. Как можно сравнивать ее шестой, высший ранг, и мой неполный второй? А общее руководство? Тогда точно надо соглашаться на квартирантов. А как их прижать? Я только усмехаюсь про себя. Вот, в наказание придумал. Пускай этим и займется Элька, причем сегодня или завтра с утра. Есть второй модуль. Туда семейную пару и загружу. Пускай отсыпаются. А с завтрашнего утра прикреплю их к работам, причем под руководством малой. Вот пускай и выкручивается. А пока... Скинь Шилу мое решение по рабам. Забираем. Причем пускай прямо сейчас сюда их тащат. Скажи, рабочая сила срочно понадобилась. И познакомиться надо бы поближе. И коды пускай дадут на ошейники. Напоминаю я и скину. Но, как всегда у Жорика, есть на все свои ответы и предложения. «Это не нужно», — смеется Жора. «Я уже все давно скопировал с баз капитана. Подсмотрел. Вроде же мелочь этот ошейник, но и в нем закладки есть, представляешь? Сейчас как прибудут, в течение 10 минут все сниму и уточню, а кто тут у нас такой наглый?» «Все, скину». Шил удивлен. И одновременно обрадован тем, что у него не галлюцинации были во время абордажа, и я ему не привиделся, и то, что ты доверяешь ему. Передал, что в течение часа доставят наших новых членов экипажа. «В общем, воюем», — уточняю я. «Я правильно понял?» «А почему нет?» — удивляется Искин. «Корабль-зверь. По вооружению есть пара предложений, которые можно внести сейчас, но и по противоабордажной защите». Пауза. «Я же только смеюсь. Опять? Опять столько работы?» «Почти кричу». Смеясь, я. «А чего такого-то? У нас времени в достатке. К тому же комплексы ремонтные у нас будут, как свои, так и помощников возьмем на подмогу. Опять же». «Снова что-то придумал?» «Что опять?» Уточню я. «Я немного отвлекусь от темы обсуждения». Немного неожиданно меняет вектор в разговоре Жорик. «Это мы с Элькой придумали. Я же тебе говорю, что все ее мысли последнее время крутятся только вокруг кладоискательства». «Вот. Она и об экспедициях по пустыне, и землям территории Феода теперь постоянно бредит. Ты же почти настоящий феодал теперь, и даже право на дворянство есть. Кстати, вот его ты можешь Эльке передать, или тем же рабам, если их удастся к себе привязать. Ну, привязать спокойно можно попробовать, но вот то, что они обряд переживут, я лично очень сомневаюсь. Но у них, как понимаешь, все равно другого варианта просто нет. Либо клятва, либо сгорят во время ее принятия». Там, если помнишь, только по личному желанию пройти ее можно. И очень этого надо хотеть, к тебе в вассалы попасть. Альтернатива – вечные рабы. К тому же Эля их завтра так зашугает, – смеется Жора. Я согласно киваю. И что по экспедициям по пустыне? И как они связаны с ремонтом нашего корабля? Уточняю я. Наша птичка, которую спроектировала малая, это все-таки больше теперь большой шаттл, хоть и с особенностями. А вот для путешествий по дикой территории нужны боевые бронированные глайдеры, которые не только летать. Опять пауза. Я же качаю головой. Понятно, куда клонит Жорик. Должны еще иметь 6-8 колес и быть способными и по бездорожью спокойно при надобности передвигаться. Так? Как-то раз нам уже подгоняли подобное устройство, и, надо сказать, весьма забавное. Смеюсь я. «И не только», – смеется в ответ Искин. «Вот прикинь, что Элька придумала. Вот смотри, у нас есть Миха». Я киваю. «Что они такого придумали-то?» – удивляюсь я про себя. «Точно туплю. Или проголодаться успел?» «Так ведь ел недавно». «Вот», – продолжает развивать свою мысль Искин. «А если ему в пару такого же дроида прикупить, и при этом не за наш счет?» Я рассмеялся. Ей-богу, даже мыслей таких не было. «Понравилась мысль?» – спрашивает довольный Жорик. «Конечно. Но как с предложениями в этой глуши?» «Вот, мы и подошли к самому главному». Наставительным голосом начал выдавать информацию Жора. «На удивление, обнаружил одну фирмочку, и как с движками экспериментальными, у них произошли проблемы с реализацией товара, как только начались военные действия». Никто дроидов-универсалов покупать за такие деньги не хочет. Ценник у них конский, как кур выражается. Глупенькие. Мы-то знаем все их сильные стороны и что нужно сделать, чтобы превратить эти железки почти в самостоятельные боевые единицы. Не спорю, перво-наперво это замена эскина. А с эскинами придется еще вояк напрягать. И для Михи добавить кластеров и закупленных надо усиливать. Их? Не поверил я тому, что услышал. Да, именно их. И это тоже малая придумала. Вот смотри, какой расклад на данный момент получается. В этой фирме имеется в продаже аналог дроида Михи. Аналоги немного ему уступают, а вот в функциональности даже немного превосходит. Щиты военные к ним подберем, как и эскины, я про это уже говорил. Там, где мы закупали боеприпасы к своему оружию, есть и винтовки, такие же, как у Михи. Так чего бы нам не закупить их за счет графа? Боеприпас выгребем весь, как и винтовки этого класса. И тебе бы тоже поменять, как вариант, конечно. Хай оплачивает. Тем более все равно это в счет доли клана пойдет. Но и это не главное. Объясняю. В фирме, торгующей дроидами, зависли... Внимание! 14 штук аналогов Михи. Я опешил. «Так это же почти 60 лямов и даже больше!» — кричу я. «Что там говорил СБшник? То ли за 2 покупал, но брал тоже на распродаже. А в реале под 4 ляма у них стоимость, у такого класса дроидов». «Нет, нам намного дешевле достанутся. Во-первых, это аналоги, а не оригинал, и бренд другой, ну тоже довольно известного производителя, и отдают их нам по себестоимости, если все разом заберем». И представляешь, всего по 1,5 миллиона за дроида. А может, удастся сторговаться за оптовую покупку и дешевле. Но все равно очень выгодная сделка получается. А вот теперь конкретно по раскладу. 3 дроида тебе пойдет для организации боевой группы, плюс глейдер-вездеход. 1 в пару к Михе идет, чтобы удобнее было тебя страховать в непосредственном боестолкновении. И 2-я пара – это либо огневая поддержка, либо авангард. Мало ли где ножками топать придется. А ими топать придется, это уж точно. Особенно если вас в пустыню потянет. Подземелий хватает и в городах. Да и по развалинам не очень-то даже на колесном полуглейдере поездишь. Получается, из общего списка уже -3. 3 эльки. 1 в прикрытие и 1 пара, как и в твоем случае, для подстраховки. Она у нас главный боевой ударный комплекс по выведению живой силы противника из строя с помощью псионских прибамбасов. И 3 беру себе я. Но и это не все. Остается еще 5 дроидов. Этих оставляем для нашей семейной парочки, как и 2 бронированных глейдера. Во-первых, для охраны поместья в наше отсутствие. Ну и для вызова помощи, если куда по незнанию вляпаемся. В ошейниках они приказы еще лучше выполнять будут, понимая, что с ними станется, если мы погибнем. По глейдерам такого типа я просмотрел предложение. Вояки ими не очень-то интересуются. Но это все традиции виноваты. Либо летает, либо на колесах по земле ползает. 3-го не дано. Но вот у тех же наемников к таким летающе-ездящим бронетранспортерам отношение совсем другое. Да и задачи перед военными и наемниками обычно другие стоят. В общем, у наемников, фирмы и кланы, которых местный граф на 0 множит, подобные техники валом, причем лучшие из представленных экземпляров как раз имеются у благородных. Вот и выберем. Тем более вооружение на них стационарное стоит и обычно разное. И мы с Элей уже тут скомпонуем боевое звено, как нам надо. Она сама обещалась заняться проектированием средств боевой поддержки с помощью своего конструкторского гения. А если хорошенько подумает, то и тебя, может, привлечет к этому. А то что-то ты совсем забросил это направление в своем развитии. Я же вздыхаю. Но откуда время мне на все взять? Тогда, принимаю решение я, надо для этих дроидов и аккумуляторы прикупить, как у Михи, от истребителя, и в обязательном порядке и лазерные установки добыть. А по противоабордажной защите вы с Али, видно, решили тоже коридоры из брони сделать. Причем работать по их возведению будут в основном ремонтные комплекты под руководством Михи, как уже отработавшего технологические карты ведения работ, и его подопечные дроиды-аналоги, которым ты скинешь все нужные базы на изучение их эскинами. Я все правильно понял? Фантом Жорика радостно кивает. «Экономим сильно во времени. К тому же этим железкам отдых, как тебе или Эле, не нужен. И скорость усвоения знаний огромная, сопоставимая с Элиной. Если со скинами повезет. А я думаю, что повезет. Про аккумуляторы, если честно, забыли. Сейчас поищу. Про переносные лазерные установки, как следствие, тоже. Исправляю». «Так. Теперь по броне в коридоры и турели. Броня классная есть на складах. И предназначена она как раз для ремонта новейших линкоров. А у них ведь самая мощная она. Все-таки это линейные корабли. Вес увеличим, но не критично. Все равно управление заточено под корабли малого класса. 10 суток нам на работы точно хватит. Но вот трюм на свой никак не освободить. Потому мы будем учитывать это при учебе на тренажере. Но как такового тренажера на корабле не существует. Есть небольшой зальчик, но там пилотских баз по кораблю непосредственно нет. Все оборудование намного круче. Прямо в кресле управления кораблем. Капитанский мостик исключением. А вот РЭП и поводырь москитного флота работает в фоновом тандеме с пилотами. Выход в реал мгновенный. Мало ли как ситуация в полете изменится. Так, я что-то отвлекся от основной темы. Про противоабордаж. Турели тоже все новейшие закупим. Коридоров, в которых планируем их установить, основных от шлюза, всего 4. С общей развилкой и капсулы для своих бойцов. Трюк, недавно спасший нам шкуры, пока держится в секрете. Капитаны его люди не дураки такие козыри раскрывать. Турелей всего 8, но все под щитами и выпрыгивающие. Еще, я не говорил про вооружение. Странно, но что-то больших торпед нет вообще. А раз нам будут противостоять крейсера среднего и малого класса, то нужно позаботиться о способе их поражения. Линкор тоже можно торпедировать. В общем, я предлагаю ко всему перечню очень приличного вооружения, уже установленного на нашем новом корабле, добавить еще и установок 5 для торпед. У вояк посмотрел, есть чем удивить. Берем лучшее на этот момент из существующего во флоте. Аналогов у пиратов нет, как, впрочем, и защиты от них. Парочкой торпед долбанем, и кормы у середнячка не будет и в помине. Первое – щит в ноль спустит, а вторая уже корму разворотит, да так, что корабль в утиль по определению отправлять придется. Как тебе, Дэн, такое предложение? Я киваю, соглашаясь. А что с пушками? – уточняю я. А смысл? – не понимает Эскин. Зачем они нам? Ракеты! ПКО лучшее на данный момент во флоте, что есть в наличии. Запас ракет с антивеществом. Так, на всякий случай. Зачем они были нужны родственнику графа, я даже не скажу. Хотя против тех же пауков отлично сработали, смеется Искин. Да, было время. Я только головой качаю. Не хотелось бы возвращать его. Маскировочную систему я указал. Военный сканер тоже. Он же и для шахтерского оборудования подойдет. Как я понял, племяш графа готовил этот корабль как дальний рейдер. И говорит нам об этом мини-завод по производству топлива. Газовые гиганты легко в системах найти. А имея такую приблуду, за сутки работы себя можно на месяц топливом для реакторов обеспечить. Придумано великолепно. Кстати, я указал, чтобы и документы приложили на мини-заводик. Но и про базы, необходимые для управления производством, не забыли случайно. Я все указал и проконтролирую удаленно. Смогу без проблем. Потом, по дроидам москитного флота. Тут весело. Как и обещал, докладываю. Быстрее разобрался с наследием родственника графа. Парень, бывший хозяин и по совместительству конструктор этого красавца, и тут себя проявил как настоящий новатор. Какая-то новая разработка, которую по его чертежам на заводах дяди именно под этот эсминец создавали. Дроид-одиночка. Все сугубо функционально, учитывая, что места на корабле не так уж много, то все дроиды – это аналоги нашего Михи. Почти. Только в отличие от нас, родственник дяди решил почему-то на Искине сэкономить. А вот вооружение и двигатели с маскировочным оборудованием, заметь, и режимом стелс, не забыл впихнуть в кроху. Вот я тебе и говорю, необычное решение. Но они получаются полными универсалами. И пушки, хоть и малого калибра, но если учесть, что москиты очень верткие, и попасть в них проблематично, а еще есть у них и лазерные пушки, и малый реактор в каждом, то очень опасными штуковинами они получаются. и даже для продвинутых кораблей большого класса и кораблей последних поколений. Скрыт работает штатно, если установить на них еще и скины помощнее. Всего около сотни штук входит в комплект комплекса, согласно тактико-технических характеристик, и по размерам они не больше прошлого Михи. Вот и представь, как его вычислять в пространстве противнику, это, учти, не безобидный, в принципе, разведчик. Но, повторюсь, флоту они такие сложные конструкции не нужны. Подобного ни у кого нет. Это новейшая разработка самого родственника графа, делал под себя. Второй минус для флота – это их стоимость. Пока они не на корабле. Граф хотел сам их попробовать использовать, но вот подобная система транспортировки и управления разработана и есть в данный момент, только на твоем новом корабле. Я впихнул все это в заявку. Графу уже не получится сэкономить и отвертеться от поставки дроидов-москитов. Потому и говорю, смысла устанавливать еще и пушки любых калибров нет никакого. Торпеды тяжелого класса есть, ракеты и боевые лазеры в наличии. Этого нам за глаза. А вот в противоабордажном плане, почему-то на удивление, корабль очень слабо защищен. Наводит этот факт на мысль, что планировалось использовать эсминец в будущем как вспомогательный корабль или как шанс последней надежды. Тихо смыться. Скорость-то дикая. Никто в реале его не в состоянии догнать. Я еще взял на себя смелость... Все-таки мы это раньше с тобой обговаривали. И включил в заявку еще и просто мини-заводик для добычи простых полезных ископаемых. Это мы для Эллинного детища делать собирались. А теперь смысла нагружать нашу кроху таким оборудованием нет никакого. Сканер оставил для Эльки и лазер военно-шахтерский. Но мощность небольшая, так, для исследовательских работ. Все-таки это у нас будет проходной шахтерский разведчик при необходимости. Как и планировали. Чтобы перекрыть перекос по мощности в вырабатываемой энергии реакторов от архов, предлагаю дополнить вооружение нашего полуглейдера новейшей лазерной установкой от заводов Империи. Очень миниатюрная штучка получилась. А вот в энергетическом плане просто монстр какой-то. Жрет энергию безбожно. По мощности и разрушительной силе луча мало уступает даже тяжелым торпедам, если расстояние до объекта атаки не очень велико. Главный реактор, а у нас запас по мощности просто колоссальный. Всего 3 штуки, и наша малышка становится очень опасным противником для любого корабля. По счетам, как раньше решали. Боевой сканер есть на основном корабле, потому его решили целей удалить. По кораблям, в принципе, все. Ты вообще как планируешь организовать свою жизнь на новой родине? «Родине?» — усмехнулся я. «Ну ты, Жорик, загнул». Хотя пока не окончится война с родственниками Эльки, я думаю вообще забыть про возможности, которые дает владение кораблем, и про космос, и про путешествия. Как расписывают планету ребята из экипажа, да тот же Шил, я думаю побыть на этой райской планете подольше. Поживем, поучимся. Может, исподоблюсь и поведусь на Элькины капризы и организуем пару экспедиций в пустыне. Ну а то, что по своим остальным землям проедусь, это точно. Времени хватит. Вот ты сам как думаешь, сколько еще эта свара продлится, которая из-за нас и началась? Жорик на пару мгновений завис. Если обращаться к истории, то ни одна война с архами менее 10 лет не длилась, а в среднем 17 лет. Я даже присвистнул. Вот это да! Ну а с пола-то ее никогда и не оканчивали. Всегда находили повод поджарить паукообразных, за что в итоге и отхватили, когда появился у архов отличный повод развязать полномасштабные боевые действия по вине Содружества, не нарушая свое данное слово. Уж очень они щепетильны в вопросах чести. Вот сполоты первыми под их удар, заметь, подготовленный и хорошо скоординированный удар и попали. Так, стычки они всегда выигрывали, а со сплошным нашествием не успели организоваться. Что получилось в итоге? Фантом разводит руками в стороны. Так что называть эту планету на ближайшие 17, а то и 20 лет родиной уж точно можно. И радует одно. Твой новый корабль, который так удачно подогнал нам глава, не утратит своей звездности еще лет 50, а то и больше. Немного добавлю по кораблям. По Элиной конструкции тоже много заложили и по вооружению, и по защите. ту же систему маскировки, тот же скрыт, также энергетические щиты, вернее, генераторы для них. Но объем и мощность не сравнить, хотя как раз по энергозатратам мы тут в гигантском плюсе из-за типа реактора, смеется Искин. Ну и по обеспечению комфорта, как для поместья, так и для своего детища Эля постаралась. Так развернулась, что по стоимости едва ли не превысила затраты на покупку дроидов типа Михи. Вот так. И что, думаешь, дадут? Уточняю я. А куда они денутся? Не дадут? Корабль не заберем. Я так приписку и сделал. Да и что может помешать? Я уже заявки на те предприятия и фирмы отправил, а оплату завел на помощника графа. Им ничего и искать-то не надо. Даже по военным складам сейчас прошвырнусь. Вирус уже с утра обрабатывает эскины тех складов, что нам нужны. Еще с часик с тобой посижу и займусь плотно. Пока говорим, проверим, ничего ли не упустили. По продуктовым наборам тоже заявку сделал. Изысков не обещаю, их и на планете закупим. Но вот картриджи для кухонных синтезаторов и комбайнов заказал в достатке. Ну и про военные сухпайки особой категории для пилотов тоже не забыл. Это лучшее, что есть на складах. По экипировке у нас все, в принципе, есть. Пару инженерных скафов прикупил и комбезов на каждого из вас целей по паре десятков. Причем очень-очень хороших. На первое время хватит. Из боевых тоже кое-что интересное обнаружил. Что-то типа того, что мы у себя на свалке имели, только космодесантный вариант, он качеством получше. Увы, но пилотских скафандров типа того, что тебе в свое время подогнал со своего плеча старик-каптер, нет и в помине. Медкапсулы и тренажеры для поместья тоже указал. Потом от ушастых лучшее, что нашел по медкапсулам, и от коротышек уже тренажеры раздобыл. По ремкомплексам и стендам диагностики также склады перешерстил и в заявку включил. Хватит, чтобы укомплектовать ремонтный бокс в поместье. Тут есть все. Для Эли взял мини-комплекс конструкторского типа. Дорогущий, зараза. По инерции прихватил так, на всякий случай. В принципе, вроде ничего не забыл. Если утверждаешь список скопом, то уже сейчас скину его на капитана и лишила. Я киваю. Отправляй. Нам еще с клерком разговоры вести, и вот-вот наших возможных новых членов экипажа привезут, усмехаюсь я. А с ними тоже разговор вести надо серьезно. Еще добавь что-нибудь из строительного. Сам посуди, поместье старое, растрескавшиеся стены. Нужны знания и оборудование для производства ремонта, а этого ни у кого из нас нет. Потому базы и это раз. Мини-заводик по производству строительных материалов, и это два. Исходные материалы по-всякому найдем. Затем продумай вопрос, где можно прикупить по нашей схеме то, что сами изготовить не сможем. Краски там, панели и все прочее. Строительство и ремонт – это весьма затратное предприятие. Все, давай, а я отдохну немного. Сейчас опять беседу вести что с клерком, что с новыми претендентами на членство в нашем экипаже. Рассусоливать со вновь прибывшими уже членами экипажа не стал. Пара фраз типа «хотите жить лучше и вообще жить?» и, получив от них утвердительные ответы, просто сплавил под охраной Михи во второй жилой модуль с указанием «до утра», да и вообще без команды, пока из него никуда не выходить. Отдыхать и набираться сил. Капитан пиратов с памятного видео немного изменился, осунулся, похудел, и наглости в глазах у него поубавилось. Его девчонка со стороны и правда показалась красоткой, или просто я так в последнее время на женщин реагировать начал. Как сказал Жорик, подростковый гиперсексуальный всплеск и раннее познание женщин делают из меня еще того монстра. В общем, из всей этой парочки мне, естественно, больше всего понравилась беременная мадам. Есть какое-то очарование в будущих матерях. Ну да ладно. Жорик уже не со мной. Его фантом растаял в пространстве. Красиво научился уходить, чертяка. Вот вроде идет человек, и неожиданно его образ, очертания тела разом начинают терять. Завораживающее зрелище. А я устал. Я даже по боксу со знакомительной экскурсией не ходил. Так и сидел у себя в модуле и думал. О чем? Да обо всем. И в первую очередь о клане, о Памеле с Норрисом и о своих людях, которых оставил в системе, сбежав с флота. Вот и со службы что-то надо бы делать. Ведь по факту я получаюсь дезертир. Как-то не очень хорошо выходит. Все-таки подсудное дело, и все может окончиться очень плохо, вплоть до рабского украшения на шее. Единственная надежда на то, что Памела в обиду не даст. Да и сами обстоятельства моего побега весьма своеобразны, и с преследователями и претензиями ко мне со стороны некоторых не все чисто. Но вот то, что я подставил и старика, и Валенцию, и других своих ребят, это факт. Но, надеюсь, опытный старик не даст шансов тем, кто меня будет искать. А соваться на свою голову на свалку или ко мне в отстроенный бункер вряд ли кто решится. Эх! Вспомнив о своем основанном роде, вспомнил и о тех, кого я там оставил. Онни. Вот о ком я так часто вспоминаю по ночам особенно. Тоскую ли я? Наверное, нет. Но вот то, что желал бы их видеть постоянно рядом с собой, это уж точно. И охрана стопроцентная. Ну и о сладком по ночам задумываться не стоит. Все при тебе, а тут... Я тяжко вздохнул. Ну что, выходим на связь? Задает вопрос Жорик. Вот уверен, все мои мысли уже просмотрел засранец. Оттого и спешит вывести меня из этого приступа меланхолии. А что по времени? Уточняю я как-то уж очень безразлично. Бывают у меня такие периоды. Ничего не хочется. На все становится плевать. Вот Жорик и следит, чтобы такое состояние души не захватывало меня так уж сильно надолго. «У них в столице уже полдень», — отвечает Искин. «Что там наши молодожены?» — между делом интересуюсь я. «Беседуют. Почти до дела дошли. Девочка, кстати, класс во всех отношениях. А уж фигурка...» Фантом аж щурится от удовольствия. «Провокатор. Подсматривал?» — смеюсь я. «А что такого? Мне можно, у меня работа такая, все под контролем держать. Хочешь, могу и с тобой записью поделиться?» Точно провоцирует. Знает, что я откажусь. Я отмахиваюсь от него. «И о чем говорят?» — уточняю я. «Да все о том же, как резко меняется их жизнь. Бывший пират прекрасно понимает, что его жизнь висит на волоске. А стоит его сдать в СБ графа, то и его бабе придет кирдык. Удивлен, что наш глава даже перед ним слово держит. Очень поражен таким приятным для него фактом. На свой характер уже давно бы сдал раба и не беспокоился бы по этому поводу. Шокирован такими обстоятельствами своего дела. Потом, видно, рады, что опять при деле. И надеются, что если будут хорошо выполнять свои обязанности, то избегут общения с СБ. Понимают, что скоро она вылет, и есть возможность навсегда забыть об этом кошмаре. Но профи наобум никому не верят. Удивлены, что у них теперь такой молодой хозяин, но понимают, раз у тебя теперь такой корабль есть, где понадобились их опыт и знания, значит, ты многого стоишь. Это, кстати, слова девчонки. Ты ей и как парнишка понравился. Говорит, что ты очень симпатичный. Капитан от таких слов бесится. Ревнивый. Понятно. Мягко намекает мне, что не стоит тащить рабыню себе в постель. Могут быть сюрпризы со стороны обоих. Да я и не собирался, если честно. Хотя, не спорю, девочка на меня произвела приятное впечатление. Ну, что по клерку? Выходим на связь? Вот и фантом появился, причем в самом начале нашей новой беседы. Я киваю. Тогда прими нормальную позу и на лицо нормальную маску натяни, а то словно перед эшафотом стоишь. Улыбнись и смотри приветливо. Инструктирует меня Жорик. Связь по видеоканалу, по-другому никак. Документы на Эльку я подготовил. Все, включая биоданные, как и говорили, слегка подретушированные, но думаю, что за деньги тут и рептилию спокойно в человека по документам превратят. Что говорить? Чиновники. Но это все-таки малое зло. Куда хуже то, что творили корпоранты и наемники. Я тут порылся в документах графа, которую ему на стол кладут для ознакомления по делам пиратства. Жорик вздыхает. Наш капитан еще легко отделался, и ему повезло, когда к нему на корабль техник новый, один мне знакомый, попросился на работу. Я согласно киваю. Точно повезло, как, впрочем, и нам. Но посторонние мысли в сторону. Сейчас у меня намечается очень тяжелый разговор. А может, и не очень. Посмотрим. Без реализации задуманного все равно будет всем плохо, а потому надо сделать все, чтобы сделка состоялась. «Вызывай!» Коротко командую я. «Еще непонятно, захочет ли он со мной разговаривать», бормочу я себе под нос. «Если деньги нужны, то захочет, а уж когда о больших деньгах пойдет разговор, то и подавно. От Жорика ничего не скрыть. А в нашем вопросе простой подачкой, к сожалению, не обойдется. Но и просить мы будем многое. Это уж точно. Просить. Опять недовольно бормочу я. Соберись, окрик Жорика. Отзыв пошел. Ты смотришься неплохо, я заставку сделал. У тебя за спиной вид нашего бокса. Видно дроидов ремкомплекса и наша разобранная ласточка. И сам бокс практически с новыми стенами и не обшарпанный. Неплохой вид. Главное, теперь воспользуйся всем этим и Эли во благо. Последнее напутствие от Искина. Перед глазами, во всю противоположную от меня и моего кресла, на котором я устроился стену, разгорается голоизображение, в котором я уверенно определяю дельца из столичного центра по приему беженцев. Человека, явно сидящего на своем рабочем месте. Обстановка помещения бесспорно говорит о том, что не на отдыхе сей индивидуум находится в данный момент. Пара мгновений на опознавание и узнавание. Видно, меня сей фрукт, крученый, в базу себе внес. «Контраст неплохой. Вы делаете успехи, молодой человек», — вместо приветствия говорит клерк. «Я, сидя, умудряюсь отвесить ему такой уважительный полупоклон. Привычка сработала на уровне выработанных инстинктов. Воспитание, будь оно неладно, злюсь на себя я». Вот и брови у моего собеседника от удивления дернулись вверх. «Понятно, я опять где-то прокололся. Не выйдет теперь косить под дурачка-простачка. Теперь придется в корне менять стиль разговора с клерком. Хорошо, хоть сам я еще так ничего и не сказал». «И я вас тоже рад лицезреть в полном здравии, уважаемый», — произношу я. Но раз он упускает привычное уважительное обращение в начале разговора, то почему и мне так же не поступить, сразу дав понять ему, что разговор, если у нас и пойдет, то пойдет на равных? Да и что-то я в самом начале беседы заводиться стал. И его манера общения пренебрежительная бесит, и воспоминания о прежнем нашем общении как-то на добрый и отзывчивый лад никак не настраивает. Не нужно ли нам по новой познакомиться, чтобы, так сказать, в будущей, надеюсь, обоюдно полезной беседе не возводить препонов в общении? Опять удивление промелькнуло на умном лице клерка. «Называете меня просто...» — на мгновение задумался. «Господин Дарн». «А как же...» Я удивленно вздымаю уже одну бровь. Научился. «Ничего страшного. Это было мое рабочее имя. Можно сказать, местный ник. А вот так обычно меня называют в беседах мои партнеры». «Неплохо. Уже партнеры». «Тогда я для вас просто Тук». Улыбаюсь я. «Тук», — повторяет он мои манипуляции с бровями. «Продвинутый дядька. И видно, что с неплохо развитым чувством юмора. Демонстративно типа документы проверил, покопался в них». «А как же тогда то, что у вас в документах указано, который, кстати, именно я и выдавал вам?» И уже я улыбаюсь в ответ. «Это мое второе имя. В клане свои порядки». Не распространяюсь я особо в ответ и развожу руками в стороны. «Понятно», — качает головой чиновник. «Слышал о чем-то подобном, но уже давненько. И чем обязан?» Я вздохнул. «А вот теперь самое тяжелое. Расшаркивания закончились, пора переходить к основному делу. Вы сами говорили, что если у меня по вашему направлению возникнут проблемы, то обращаться посоветовали, по возможности минуя все инстанции, именно к вам. И так получилось, к сожалению», — я посмотрел в глаза чиновнику, «а может быть и к счастью, маленькие проблемы у меня все-таки возникли, и как раз по вашему роду, так сказать, занятий». «Надеюсь, что...» «Не криминального плана, маленькие проблемы», — уточняет мой собеседник. «Шутник. Ну как вы такое могли подумать?» «Делаю я крайне милое личико, показывая, какой я белый и пушистый, хотя его манера разговора все больше начинает меня раздражать. Всего-навсего у меня обнаружилась сестра». Пауза. Очередное удивление на лице клерка. «Сестра? Поздравляю с обретением родственника, Тук. И в чем проблема? И как с ее появлением понадобился вдруг я? Я замялся немного. Играть так играть. Понимаете, она, как и я, беженка, уточняю я. Собеседник, понимающе, покачал головой. Вот только этот вопросительный взгляд, направленный на меня, как бы спрашивал: «И что за проблема? Зайди в центр и оформись. Разве это сложно?» Но спросил совсем о другом. Как я понял, дама еще без документов, и в центре она не отмечалась, уточняет он. «Вы совершенно верно все поняли», киваю я в ответ. А вот теперь надежда в его взгляде теплится. Явно запах легких денег почувствовал. «Есть причина, почему она до сих пор не посетила центр?» Я согласно киваю, но пояснять пока ничего конкретно не спешу. Отчетливо вижу, что разговор ведет именно он и так, как ему выгодно. Подыграем. «И где вы ее обнаружили?» «В столице. Но, судя по тому, откуда мне пришел вызов, в данный момент вы находитесь вне столичной системы графства», рассуждает вслух клерк. «А вот теперь ждет от меня более внятных объяснений». «Так и есть. Я же вам говорил еще в нашу первую встречу, что принял предложение и устроился техником на один корабль коммерсантов. Так получилось, что сейчас мы сделали остановку на одной из станций вашего графства. Ждем, так сказать, груз. Вот тут я и обнаружил свою родственницу». В этот раз односложно ответить мне уже не удалось. Чувствую, что мне не стоит форсировать события. Опытный клерк и так уже взял бразды ведения разговора в свои руки. «Там, откуда пришел звонок, есть и наше представительство. А раз вы звоните по этому вопросу мне, значит...» — выделяет он интонацией последнее слово. «Значит, я хочу немного больше того, что мне могут предложить местные работники центра». Заканчиваю я его мысль и продолжаю объяснение. «Больше того, что могли бы они мне предложить. Я бы хотел эксклюзивного обслуживания, а без вас, как я понял, такое обслуживание мне тут предложить не смогут. Во всяком случае, без вашего на то разрешения. А потому в любом случае нужно обращаться к вам. Так зачем я буду решать вопросы с теми, кто на решение никак повлиять в принципе не может?» Более четко сформулировал и разъяснил я свою позицию. «Говорить все в открытую не стоит. К тому же канал связи открытый и, увы, не защищен от прослушивания, хотя пока ничего особо криминального между нами и не было сказано». Пауза на обдумывание моих слов. Потом взгляд на меня, полный, я бы сказал, так, удовлетворения. Явно почувствовал вкус больших денег. «Полное оформление», уточняет он. Я киваю. «И сколько даме лет?» продолжает опрос клерк. Теперь, правда, в его голосе больше довольства проскальзывает, явно расчищает себе плацдарм, чтобы меня, как простачка, выдать на бабло. Посмотрим, как это у него получится. «Неполные 14», быстро говорю я. «Биоматериалы есть?» — очередной вопрос от чиновника. Я снова киваю и произношу: «Вот, для ознакомления». Жорик тут же кидает файл. «Ждем». Клерк что-то тыкает у себя в компе. Застали его опять на рабочем месте. Явно ведь чем-то был занят. Повезло. Минут 5 что-то мараковал с отправленными на Элю файлами. «Еще что-то?» «Ой, ну какой же ты умный!» Я опять киваю. «Ну-с, приступим». «Я бы тоже очень хотел оформиться по полной программе, став полноправным гражданином империи, с нормальным уровнем доверия, и, кроме того, желал бы засвидетельствовать изученные мной базы для последующего получения по ним сертификатов». «Именно подтверждение?» Едва ли не потирает руки чинуша от возбуждения. Чувствует, какой барыш может ему сегодня обломиться. «Есть список баз, а также ранги, которые вы бы хотели подтвердить?» Глаза у собеседника горят довольством. «Все, уже не отпустит он меня, это точно. Наживку заглотил, и теперь бы подсечь удачно и вовремя, чтобы сам он не захотел сорваться, а вот то, что захочет, я уверен. Обеспечим условия, когда эта довольная ухмылка стечет с его дородного лица». Я опять киваю. «Кидаю файлы со списками для ознакомления. Только у меня вопрос возник». «Слушаю, молодой человек», — очень почтительно разговаривает со мной чиновник. «Я бы хотел узнать», — говорю я, — «ранги, если мы, например, укажем все в 6 уровне, а по факту защитим знания, например, в 3-м, Такое возможно?» Клерк только довольно рассмеялся. «Если денег не жалко, то, конечно, возможно. Я могу указать хоть что, но это будет стоить...» Делает он понятный жест пальцами. «И стоить это будет дорого. Очень дорого. Все, что идет после третьего ранга, повышается по стоимости с каждой степенью на 20%. Как понимаете, специалисты до третьего уровня включительно не редкость, а вот выше, оттого и наши услуги так повышаются. Пересдача и подтверждение – это разные вещи, молодой человек. В таких условиях очень сложно выдержать именно полную защиту на получение сертификата, особенно если надо в короткие сроки сдать экзамены по званиям, на получение сертификатов сразу по нескольким направлениям. А вот простое подтверждение позволяет это сделать без особой нервотрепки. Если вы выставляете в пожеланиях, например, 6-й высший ранг и не отвечаете на вопросы из кино, то следом идут уже вопросы, пониженные по рангу на одну ступень и так далее. Останавливается экзамен тогда, когда вы ответили правильно, но есть, конечно, и сложности. Вопросы очень заковыристые и трудные, в отличие от простой переэкзаменовки. Но если есть опыт и знания, то проблем не будет. То есть, спрашиваю я тихонечко, это возможно? Клерк довольно улыбается. «Все возможно, молодой человек, все. Все будет зависеть, во-первых, от ваших желаний, что вы сами укажете в графах, изученных баз по специальностям, и, во-вторых, зависеть, опять же, будет от ваших финансовых возможностей. Все имеет цену, взгляд на меня, в том числе и скорость исполнения ваших желаний». «Но ты смотри-ка, как запел. Цена и скорость исполнения заказа стоят рядом, говоришь?» «Ну, тогда получи. Мы с сестрой хотели бы завтра с утра забрать документы и стать полноправными подданными своего императора. Немного верноподданнических чувств не помешает». Клерк тут же дернулся. «Завтра? Но я тут явно просчитался. Даже к такому варианту мой собеседник был готов. Быстро список по базам и направлениям в специальностях», — командует он. «Вот это я понимаю, настоящий профи работает. Сходу все понимает, во все вникает, а также чувствует интонацию в голосе клиента». «Скидываю», — отвечаю я, давая команду Жорику на передачу файлов. Два файла ушли тут же, на меня и на сестру. Молчание с минуту, а потом: «Однако...» — клерк кидает короткий взгляд на меня от своего компа. «По заявленным рангам, особенно сестры...» «Сумма выйдет...» Пауза. «Видно, считает в уме с помощью нейросети, сколько за наше желание содрать по максимуму и при том не испугнуть такого хорошего клиента. Ловите мое коммерческое предложение. Первая графа общая. Вас разделять я смысла не вижу. Кто будет забирать документы в центре приема беженцев на станции, где вы сейчас находитесь, тоже разницы нет. Оплата двойная. Графа третья – это сумма, которую надо оплатить сейчас на официальный сайт центра. А вот вторая часть суммы – это уже оплата при получении документа». Смотрит на меня клерк. Я киваю. Понял, не дурак. «Я что-то не понимаю. Почти 170 тысяч кредитов?» – обескураженно шепчет в моей голове голос Журика. «И всего 40 на официальный сайт. А вот все остальное? Я же морщусь». «Мы и предполагали». «Вернее, ты предполагал, что дешево не отделаемся, не выйдет. К тому же ранги для Эли указаны весьма конкретны, и список прилагающихся баз по ним и правда обескураживает. Благо, что экзамены будут проходить едва ли не в последний день нашего нахождения на станции», — говорю я. «И чего тогда скулить?» Возвращаю его любимую присказку из кино. «Главное для нас не это, а то, что все получается». «Нас это устраивает», — быстро произношу я вслух. Смотрю уверенным взглядом на немного удивленного чинушу. «Оплата на ваш сайт пройдет в течение 2 минут после того, как скинете свои данные для финансовых операций. Если хотите, можем и вам на счет отправить остальную сумму». Клерк аж надернулся. Явно не ожидал от меня таких предложений. «Вы так мне доверяете?» – изумляется он. «Я же только улыбнулся ему в ответ». «Будет попытка обмана, уважаемый, и вы пожалеете, что родились. И я не шучу. Моя улыбка явно диссонирует с тем, о чем я говорю. Я смотрю на него уверенным, твердым и даже немного злым взглядом. А пробрало чувака. Во как вспотел. И нейросеть не помогает. «Никто не говорит об обмане», — мягко, немного заикаясь, произносит он. «Тогда нечего и бояться», — снова улыбаюсь я. «Я просто очень не люблю недоделанных дел. Меня несет, но клерк меня еще в нашу первую встречу взбесил. Видно, сейчас и выходит наружу та испытанная мной злость, ну и выставленный чиновником за свои услуги ценник тоже немалую роль играет». Но служащий центра явно терять деньги не собирается, и вариант с полной оплатой его более чем устраивает. Завтра с 7 до часа по местному астрономическому времени в кабинете под номером 7 местного центра вас будут ждать все оформленные документы. Как только пройдет подтверждение о получении вами комплекта документов, данные о вас двоих уйдут во все федеральные организации, где будет указано, что вы являетесь полноправными гражданами империи. Я вам это гарантирую. Уровень благонадежности 3. Больше не смогу, увы. Ни за какие деньги, разводит он руками в стороны. Вижу, что пришла оплата в центр. Отлично. А это мои личные данные. Не волнуйтесь, я подожду. Жорик тут же делает очередной перевод средств с моего временного счета. Оперативно. Вновь совершенно спокойный голос чинуши. Железные нервы у мужика. Вот это я понимаю выдержка. Данные для подтверждения сертификатов уже ушли в центр переподготовки, где, наверное, и будет проходить принятие экзаменов. Я уже половину своих обязательств выполнил. Смотрит на меня клерк, улыбаясь. Мандраж у него, видно, прошел после моей вспышки направленной злости. Что же, говорю я. Я рад вашей оперативности и рад, что со своими проблемами обратился именно к вам. Реверанс явно засчитан, к тому же деньги уже дошли до его счета. «Я тоже этому рад», — отвечает клерк. «Контроль я поставил и надеюсь, что никаких срывов не будет. Но попрошу с получением документов не задерживаться. Все-таки придется делать изменения в вашем досье. У меня появилось много серьезной работы, а потому прошу меня простить, уважаемый Тук. Все усложняет и одновременно упрощает, что ни у вас, ни у вашей сестры нет нейросети. Но это поправимо. И на будущее. Когда надумаете устанавливать сей девайс, свяжитесь со мной. Надеюсь, к тому времени эта бессмысленная война закончится, и проблем с нетом не будет. Кивок и отключение. Я же устало откидываюсь спиной на спинку кресла. И зачем было так шугать этого полезного человека? Рядом в кресле материализуется фантом из кино. «Это нервное», — вздыхаю я. «Еще с прошлого нашего общения он меня бесил своей навязчивостью». Помолчали. «Как думаешь, не кинет?» «Нет, конечно, не те деньги. Просто честно их отработает, и он прав. Половину обещанного он уже выполнил. Хотя остается самое главное. Но он явно профи, и проблем завтра я от него не жду», — выделил голосом. «И скин слово от него». «А от кого ждешь?» – спрашиваю я удивленно. «А ты-то сам как думаешь?» Вопросом на вопрос в своем репертуаре отвечает Жорик. «Я прикинул. Я не смогу получить документы, а значит, это придется сделать Эльке. Она из баз знаний указала все, что изучала уже на этот момент, а это немало. Причем ранги по многим позициям просто заоблачные. Такие ранги есть, может быть, только у топ-менеджеров крупнейших компаний и корпораций Вселенной, и то не в таком количестве, а тут... Да это же жопа! Причем с двумя «П», как любил выражаться Кур. «Засада!» — произношу, чертыхаясь я. Жорик же своим фантомом скривил рожу древнего аристократа. «С одной стороны, ничего страшного нет», — размышляет вслух Жора. «Почему?» — удивляюсь я. «Так клерк сказал, что многие специально завышают свои данные, если у них на это есть лишние деньги. Пытаются обхитрить экзаменационный искин, но, как я понял из пояснений клерка, ни у кого это еще не получилось. Но деньги-то организаторы за заявку дерут, и немалые». Я киваю, соглашаясь. «А что логично. Никто особо и не удивится такой заявке, а только порадуется, что малолетняя писюха на такое бабло влетела». Столько кредитов на ветер выкинуло. «Возможно», — говорю я. «Вот. А вот когда экзамен закончится, Театральная пауза от артиста всех времен и народов. Охрану надо будет усиленную. Делаю вывод я. И не маленькую, уточняет Искин. Я, подумав, говорю. Может, успеет прибыть наш заказ с дроидами, аналогами Михи и Искина к ним с оружием и щитами? По щитам, кстати, ты говорил, что у вояк заказал. Фантом согласно кивает своей аристократической головой. И у них тоже, мнется Жорик. Вот уверен, что он опять что-то учудил. Не понял. Я делаю зверское лицо. Внес какие-то изменения в заявку без моего разрешения, уточняю я. Тот пожал плечами. Ты беседовал с нашими потенциальными новыми членами экипажа, а капитан уже подгонял, обрадовавшись, что мы так быстро и оперативно заявку для себя разработали, и что именно я с ним на связь вышел. Шил попросил. Так вот, я тут нашел в столице такую же фирму, которая нам тогда на планете электромагнитные щиты индивидуального пользования предлагала. Я завис, вспоминая дела давно минувших дней. Но там же ценники, взмолился я. Ага, радостный оскал фантома. Как выражается, незабвенный кур конский, смеется Искин. Но ты каждый раз забываешь, что проплачивать-то по счетам не нам. И к тому же война. Денег ни у кого нет. Почти дефолт. И маячит перед коммерсантами шанс полного банкротства. А тут такие дорогостоящие девайсы у них на складах зависли. И вдруг, о чудо, клиент с предложениями. Это-то да, но суть это не меняет. Киплю я, но понарошку. Инициатива Жорика мне очень нравится. То есть ты говоришь, что щиты у них есть. Фантом, радостно скались, кивает головой. Вот же как наблатыкался-то, а? От настоящего человека и не отличишь. Представляю, что будет, когда этот чудик в андроида заселится. В общем, я и у вояк, и у коммерсов щиты для наших дроидов заказал. Хуже не будет. Отдают тоже за бесценок. Кому война, а кому мать родная. Опять привет куру, улыбается Жорик. То есть, уточняю я, есть вариант прикрыть нашу писюху после сдачи экзаменов своими силами, без привлечения членов экипажа корабля-клана, уточняю я. Конечно, быстро отвечает Искин. Ведь и ты там будешь, и другие ребята из экипажа крейсера-клана. Шил же говорил, что не только из-за вас двоих глава эти экзамены замутил. Причем, возможно, даже для антуража и прибытие графа анонсирует, подстроив его прибытие в систему, типа для обсуждения какого-то важного вопроса, а то и просто, чтобы познакомиться. Вариант, кстати. Я же прикинул. Даже не привлекая новых дроидов, думаю, что безопасность теле мы обеспечим. Вот только с капитаном придется из-за нее объясняться. А этого-то мне как раз и не хочется. Но с дроидами и собственной охраной, считаю, выйдет лучше. Рисковать тут не стоит. За подобными гениями во всем мире охотятся. Отличное, кстати, вложение денег. Тогда я отдыхать... Зевая, произношу вслух. «Элю с самого утра. Часов в пять поднимаете. Пускай сразу начинают строить квартирантов. Нечего им прохлаждаться. Проследишь, чтобы палку не перегнула. Там не дети у нас. Потом уже до центра на станции добираетесь. Сами справитесь. Миху брать запрещаю. Пускай скрытым своим пользуются. Ее и местные Искины не видят. Но ты рядом. Сам же говорил, что уже одновременно можешь несколько фантомов держать». Жорик улыбается. «Уже четверых и в легкую. И предо мной, словно из ниоткуда, тут же появляются еще четыре точных копии древнего аристократа, которому я когда-то едва голову не отчекрыжил своим непонятным мечом. Давно не тренировался, кстати. Нашел тут замену. Вернее, нашли, но тут же забрали игрушку. Теперь вон эту замену постоянно малая носит с собой, почти не выпуская из рук. Тогда так и сделаем. С утра шугает рабов, посмотрим на их реакцию. Тоже на контроль. Малую ведешь вначале до центра приема беженцев, потом добираетесь до ресторана. Деньги на такси есть. Щиты не забываем держать по возможности включенными. Гуляете до 9. К этому времени и я со своей охраной подгребу. Можете, кстати, остаться в ресторане и там меня дожидаться. Заодно и меню посмотрите, и заказ сделаете. Заказывайте, что хотите. Там относительно безопасно, но все равно расслабляться не стоит. Тем более девочка наша впервые, считай, в люди выходит. как бы чего не выдало этакого. Жорик только усмехается. «Я больше волнуюсь, как она добираться будет, и вот уверен, что такси ей и не понадобится. Проигнорирует она его. У меня от таких заявлений из кино мурашки по спине забег начали. Запретишь ей, я сказал, организовывать доставку с помощью такси. Нам проблемы не нужны». Скепсис на лице фантома. «А если нападут?» – уточняет Искин. «Такси на автоматическом управлении. Живых водителей почти нет». Я прикусил губу. «Просто будьте в готовности. У малой игольник есть, и пользуется она им отлично. Щиты лучшие. Я уже молчу про ее умение псиона. Мне бы очень хотелось отработать завтрашний день безо всяких эксцессов». Еще больший скепсис на физиономии древнего аристократа. «Будем надеяться», — тянет он. Потом фантом вздыхает совсем как человек. «Но что-то мучают меня смутные сомнения. Ты будешь спать, а какая она у нас своевольная, не мне тебе напоминать. Но твои распоряжения я ей обязательно сообщу. Коль все решили, то я спать», — зеваю, говорю я. «А у тебя дел хватает. Подумай, может, мы что-то еще упустили?» «Может быть», — шепчет Искин. «А я в первую очередь направился к кухонному синтезатору. Надо и его изучить. Может, получится что-нибудь повкуснее сегодня отведать». Отведал, потом помылся и завалился спать. Но я посчитал, что я это заслужил, тем более никто мне не мешал это делать. Поутру проснулся относительно поздно, 6:30. Повалялся немного. Жора явно ждет команды на вход на связь, а меня что-то с утра на меланхолию пробило. Вот опять прячусь вместо того, чтобы бороться. С кем? С младшей ветвью семьи местного императора? Да я, если узнают, где я нахожусь, и пары часов не проживу. Ну уж нет. Я лучше, словно мышка, под землю забьюсь, и пускай меня попробуют найти, а там, глядишь, и найду способ до своей империи добраться. Пора. Пора, я чувствую, попробовать посетить кабинет отца, хотя я раньше никогда не видел, чтобы он там работал. Да я не видел даже, чтобы он туда или оттуда выходил или заходил. Странно. Но меланхолию в сторону. У меня и так на сегодня дел запланировано много. К тому же и настроение подходящее. Поесть бы чего. А там и за дела браться можно. Дал команду и скину выходить на связь. Раз сам не беспокоит без спроса, значит, пока ничего серьезного не произошло. По докладу Жорика, утро принесло много чего веселого и интересного. Во-первых, малая с энтузиазмом восприняла наложенные мной на нее обязанности по приручению наших новых возможных членов экипажа. Она просто пинками их с кровати скидывала, несмотря на то, что оба были практически голыми. Умеет она нагнать жути. Причем ты не поверишь. В одной руке плеть, во второй меч оголенный и 8 ног от арахниды. У меня от таких уточнений волосы на голове зашевелились. «Зачем?» Но потом стало ясно. «Ты бы видел, как кричал капитан бывших пиратов. У него шок. Явно не раз с архами сталкивался. Да и у бабы его едва выкидыша не случилось. Благо я вовремя вмешался, и Миха ее тут же в медкапсулу засунул. А малая капитаном плотно занялась. Не буду транслировать тебе их беседу, но после нее у него руки тряслись, как у припадочного, несмотря на работу нейросети. Шелковым стал». Она, похоже, продемонстрировала ему, как действует его ошейник. Жестко продемонстрировала. Краем уха слышал, как она кричала, что первой сдохнет его любовница, стоит ему только сделать шаг не в ту сторону. Я же только головой качаю. Либо я дурак, либо не учел, что из малой воспитатель, как из Жорика оперный певец. Не учел, что вообще-то у арахниды совсем нет опыта общения с простыми людьми. А тут мой прямой приказ — запугать. Ой, я идиот. Но и менять уже все поздно. Капитан, со слов Жорика, уже более-менее спокойно чувствует себя. Шустрит сейчас по боксу, выполняя команды Михи. Уборки хватает, пока его пассия в медкапсуле отлеживается. Его даме все равно до вечера восстанавливаться в медкапсуле. Пускай полежит, отдохнет, а Искин ее введет в курс дела перед самым выпуском из нее. С другой стороны, по-другому с этими зубрами вести себя опасно. Даже несмотря на наличие украшений на их шеях, они по-прежнему остаются очень опасными противниками. Нейросети у них контролируют на данный момент Жора, чтобы чего ненужного на сторону не слили из информации о той же Эльке. А ведь это тебе не рабская нейросеть, кстати. Нейросеть у них пока блокирована, тут же отвечает Искин. Но если их все-таки будем привлекать как членов экипажа, намек прозрачный. Понятно, на что намекает Жорик. Придется хоть и доверять, но проверять. Но сам с ними я по душам потом поговорю. Арахнида. Представляю, какой они шок испытали. Но все равно дернулся на малую бывший пират, пытаясь защитить будущую мать своих детей. Честь ему и хвала. Неробкого десятка мужик мне попался. Но малая его телекинезом о стену модуля так приложила, что весь процесс эвакуации почти жены в медкапсулу Михой космодесантник провел в полнейшей отключке на полу. А теперь, похоже, его окончательно проняло. Тонко все-таки, получается, сработала Элька. Большинство страхов он сам себе сейчас напридумывает, а уж переубедить его потом будет намного проще. Работает сейчас под присмотром, обдумывает, куда попал, а может, строит планы, как довести до всех, что у меня в боксе творится. Тоже вариант, но такого шанса Жорик ему не предоставит. «Что по экскурсии по станции?» – уточняю я. «Минус пять», – непонятно отвечает Жорик. «В смысле минус пять?» – удивленно переспрашиваю я. «Пятерых уже зарубило», – спокойно так отвечает Искин. «И похоже, что на этом малая останавливаться не собирается. На вторую местную банду уже нарвалась». Жорик вздыхает, а у меня от таких известий начинают подниматься волосы на голове.